Вцепившись в толстый сук, я повернулся. М4 коснулась на ремне. Ударила по ребрам. Пришлось прижать ее локтем. До земли было 3 метра. Никто не видел, как псевдоплоть свалилась в аномалию. Мы лишь услышали протяжный низкий звук. Что-то тренькнуло, словно оборвалась струна на гитаре, и зыбь включилась. Граница ее, дрогнув, поползла, забурлила, зачавкала, взлетели гроздья пузырей. Плоский ртутный студень подобрался к деревьям и загнулся, обступая их. Под нами возник глубокий залив, потом края его сошлись, оставив круг земли. Теперь со всех сторон поблескивала зеркальная гладь аномальной субстанции. Стебли, вода и почва смешивались в невероятный фантастический студень. Поверхность растущей зыби покрылась легчайшей рябью, и аномалия сомкнулась на дубе с акацией, будто лед, сковавший прорубь. Я помог залезть Ане повыше, протянул руку Лабусу. Рюкзак цеплялся за ветки, мешал. Бугров устроился на длинном суку рядом, второй и третий подтянулись, ногами обхватили ветви и сели верхом. А вот четвертый почему-то кинулся к другому дереву. Он двигался последним и наверняка решил, что не успеет залезть, мы помешаем ему. Акация была куда тоньше дуба. Мы сидели на древнем гиганте, а четвертый на молодом деревце, согнувшемся под его весом. Когда аномалия захлестнула островок, дуб качнулся, затрещал. У основания накренившейся акации вспухали и лопались ртутные пузыри. «Через пару минут выключится», — выдохнула Анна. Ветки под ней опасно наклонились. Девушка ухватила меня за шею и прошептала: «Держись!» «Не надо было тебе с нами», — с натугой выговорил я, одной рукой обняв сук, а другой Аню. «Лабус, ты как?» «Нормально», — донеслось откуда-то сбоку. Зыбь ползла дальше. Дуб кренился все сильнее. Мы сидели, будто на верхушке длинной свечи, поставленной в раскаленные угли. Древесина потрескивала, хрустела, кусочки коры со щелчками выстреливали из ствола. Голова Ани прижалась к моему плечу, волосы щекотали ноздри. Бугров что-то выкрикнул. Из этого положения я не видел акацию, но понимал, что четвертому приходится совсем плохо. Зато длинный холм оказался в поле зрения со стороны радара, и за него выбежали патрульные. «Сюда идут», — сказал Лабус будничным голосом. «Они видели нас, мы их, но у них оставалась свобода маневра, а мы были в ловушке». Ртуть громко плеснулась, по ней побежала рябь. Покрепче ухватив сук, я изогнулся, но не смог увидеть источник звука. «Это акация упала», — прохрипел я. Сократив расстояние до прицельного выстрела, сектанты начали бить по деревьям короткими очередями. «Хорошо, у них нет снайпера в группе. Зато есть гранатометчик. Пули врезались в ствол над нами, пошли наискось, круша ветки. Лабус выругался. Я подтянул Аню повыше, чтобы она могла обхватить сук. Сам плашмя улегся на нем и высвободил ствол М4, зажатый между девушкой и мной. Подняв винтовку одной рукой, дал короткую очередь. Несколько ответных пуль вспороли кору на стволе. Другие ударили в рюкзак. Он дернулся, чуть не сбросив меня с дерева. Послышались глухие шлепки, и тут же лязг. Застывший на соседнем суку бугров, взмахнув руками, кувыркнулся вниз. Лабус свесился за ним, ногами обняв толстую ветку, и успел схватить офицера за щиколотку. Руки монолитов сокачнулись, оружие на длинном ремне чиркнуло по ртутной поверхности. Лабус захрипел, стиснув зубы, лицо налилось кровью. Патрульные приближались, двигаясь наискось к ползущей прочь от нас границе зыби. Один поднял РПГ. На самом краю зрения что-то шевельнулось. Я как мог повернул голову и, к своему удивлению, понял, что акация все еще не упала в зыбь. Дерево изогнулось, четвертый взгромоздился на верхнюю часть ствола, замер там, как курица на насесте. Он выстрелил из саба и в тот же миг громыхнул РПГ. «И мать!» — выдохнул Лабус, пальцы его соскользнули с ноги бугрова. Я дернулся следом за офицером, но не успел. Боковым зрением увидел стремительно растущую белую полосу. Граната врезалась в соседнее дерево, громыхнула, и тугая взрывная волна сбросила нас с веток. Стук, звон в ушах. Я сглотнул, а в голове колоколом гремело: «Зыбь, зыбь! Ведь я упал, мы все упали, сейчас засосет!» Ничего не происходило. Тело не погружалось в мутно-серую поверхность, потому что она уже не была рыхлой. Аномалия выключилась. Сбоку появилась Аня, вцепилась в мое плечо и потянула. Откуда-то возник Лабус, проорал: «Леха, быстро!» Стоя на четвереньках, я мотнул головой. Увидел, как второй и третий потащили Бугрова к зарослям. Бронепластины на его груди вмялись, по плечу расплывалось влажное пятно. Здорово ныл правый бок, ремень М4 захлестнул запястье, винтовка лежала рядом. Аня вновь потянула меня. Ухватив оружие за пистолетную рукоятку, я приподнялся. Девушка, чуть было не потеряв равновесие, присела, и тут над нашими головами пролетела вторая граната. Она не взорвалась сразу, срикошетила от мощного сука и ушла куда-то в сторону, оставляя дымный след. Через пару секунд вдалеке громыхнуло. Я вскочил, подался назад, потянул за собой Аню, готовый вновь лезть на дерево, если аномалия включится. Но ничего не произошло. Она не реагировала на взрыв. Вокруг застучали пули. Патрульные бежали к нам от дальнего конца холма. Вытащив девушку за дуб, я присел, прижал ее спиной к стволу и глянул назад. Сектанты с Бугровым исчезли в зарослях. Лабус пригнулся между ними и деревом. Я знаком приказал ему уходить за бойцами, но перед этим ткнул пальцем в Аню. Напарник кивнул. «К нему!» — крикнул я и выставил винтовку из-за дуба, положив ствол на шишковатый бугор. «Я с тобой!» — начала она, но я рявкнул. «За ним! Это приказ! Выполнять!» Она вздрогнула. Я толкнул ее в плечо, проорал Костя: «Давай!» — и начал стрелять. Один из пяти монолитовцев упал, остальные сразу залегли. Лабус бежал к зарослям, прикрывая Аню, толкал ее перед собой. Они исчезли среди кустов. «Где четвертый?» Сектант лежал на спине, далеко за акацией. Зыбь почти растворила ее основание. Ствол изогнулся, крона погрузилась в ртутное озеро, которое в тот момент застыло. Дерево выгнулось дугой. Четвертый не шевелился. Как-то странно он лежит. Что у него с ногами? Отсюда не разобрать. Патроны закончились, и я вдавил кнопку на приемнике. Когда пустой магазин выпал, сорвал с жилета новый, вставил, дернул ручку перезарядки. Патрульных я теперь не видел. Вряд ли они на прежнем месте. Расползлись, скорее всего, и приближаются ко мне. Что там говорила Анна, когда аномалия снова включится? Или в нее что-то попадет? Тогда почему она не сработала после нашего падения? Загрохотали сразу три ствола, в траве возле новой границы зыби сверкнули вспышки. Патруль бил вслепую. По зарослям, надеясь кого-нибудь зацепить. Они стреляли попарно, приближаясь, прикрывая друг друга. Пуля вжикнула возле лица, я отпрянул и заметил, как четвертый шевельнул рукой. «Живой!» — вырвалось у меня. Пули били в ствол, проносились мимо. Не высунуться, не отступить. Теперь патрульные слишком близко. Я не могу отбежать к заростям под прикрытием дуба, как это сделали Лабус с Аней. Но почему они РПГ не используют? Четвертый медленно повернул ко мне голову, дернул рукой. Я прищурился, соображая, как ему помочь. Нет, никак, я себе помочь не могу. К тому же, теперь я увидел то, чего не замечал раньше. Ноги бойца по колено погрузились в застывшую аномалию. Он отвел руку назад и показал в сторону зарослей, своим телом прикрывая это движение от патруля, достал из-под сумка пару ручных гранат, положил на землю и сильно толкнул ладонью. Они покатились по глади, подскакивая, стуча, достигли сектанта, ударили его в поясницу. Отведенная за спину рука опустилась, ладонь накрыла гранаты. Я сел, провалившись к дереву спиной, вернее рюкзаком, винтовку поставил между колен. Несколько пуль взвизгнули слева и справа, пронеслись почти вскользь к плечам, другие ударились в дуб. Почему они из гранатомета, по мне, не засадят? Раздался взрыв, и выстрелы смолкли. Я ждал этого. Как только брошенная четвертым граната рванула, вскочил и побежал к новой границе аномалии, наискось от патруля. Когда гладкую поверхность сменила обычная мягкая земля, двигаться стало легче. Я влетел в кусты, упал, развернувшись ужом, выставил из зарослей ствол и несколько раз выстрелил наугад. Только сейчас до меня дошло. Почему патрульные больше не применяли тяжелое вооружение? Боялись, что зыбь все же среагирует. За акацией четвертый приподнялся на локте и швырнул вторую гранату. Круглая, похожая на яблоко, она пролетела по длинной дуге и упала примерно там, где залег патруль. Дальше я не смотрел. Вскочил и рванул прочь по узкой просеке, пробитой в кустах монолитовцами. Лабусом и Аней. Застрочило оружие патруля, выстрелил гранатомет четвертого. Далеко за спиной громыхнуло. И опять донесся протяжный звон порвавшейся струны. Меня спас рюкзак на спине. Две пули угодили точно в него, сильно толкнув вперед. Ноги запутались в густой траве, и я повалился навзничь, взмахнув руками. Винтовку не выпустил, но больно стукнулся подбородком от ивьё. Кое-как поднявшись, сплюнул кровью и глянул назад поверх зарослей. Прямо на меня катилась волна. Растения, почва и вода перемешивались. Заросли будто взрывались, содрогаясь, падали. Четвертый до поясницы погрузился в аномалию. Он держал над головой Сааб и громко рычал. В десятки метров от него патрульные отплясывали нелепый танец, стоя по колено в густой бледно-серой массе, размахивая руками, пытались выбраться, но не находили точек опоры под ногами. Волна рванулась с удвоенной скоростью, громко треща зарослями, граница зыби прыгнула вперед и остановилась. Все смолкло, ртутная поверхность застыла в метре от меня. Двое патрульных оказались спиной ко мне, двое смотрели в мою сторону. У одного в руках был готовый к стрельбе РПГ. Я открыл огонь. Хорошо было видно, как дергается под пулями тело гранатометчика. И все же перед смертью он выстрелил. Оружие дернуло вверх, граната под углом ушла в небо. Патрульного кинуло назад, и тут же зыбь опять загустела. Сектант застыл в неестественной позе. Двое, завязшие спинами к нам, пытались повернуться и палили в белый свет. Последний стрелял более прицельно, но четвертый вскоре попал в него, использовав последнюю гранату из Сааба. Взрыв разворотил тело в черном спецкостюме. Длинная очередь моей М4 прошила спину второго сектанта, третьего. За миг до этого он, отведя далеко за спину руку с пистолетом, успел выстрелить. Всего один раз. Однако пуля угодила в лицо нашего бойца. Я не видел, куда точно, заметил только, как голова откинулась. Пять тел застыли, наполовину погруженные в ртутную поверхность, будто в тусклое зеркало. Еще несколько секунд я стоял на месте, широко расставив ноги, вдавив приклад в плечо, переводил ствол с одного патрульного на другого. Проекция в сознании прыгала, мерцала, иногда прямые линии координатной сетки с едва слышным шипением сменялись зигзагами. Я попробовал сконцентрироваться, не помогло. На самом краю картинки дрожали зеленые шестиугольники. Моя группа медленно удалялась, все сильнее забирая в северном направлении. Я бросил последний взгляд на четвертого, развернулся и побежал следом. Глава 14. Утверждаю, начальник штаба батальона майор, план тренировки взводов РЭР и РЭП. Первое. Провести занятия по изучению отчасти поступивших на вооружение взводов новых систем БПЛА. Второе. Осуществить пробный запуск. Третье. Проверить навыки операторов станций, достигнуть слаженности во взаимодействии с подразделениями РЭР и РЭП миротворческого контингента. Четвертое. Выявить возможные недостатки конструкции аппаратов, средств оптической и радиоэлектронной разведки. Свои мысли и соображения предоставить в отчете. Группу я нагнал быстро, Бугров еще не пришел в себя. Второй с третьим волокли его, Лабус и Аня бежали рядом. Заслышав шаги, они оглянулись, Костя лишь кивнул, будто другого и не ждал. На лице девушки возникло облегчение, ну и что-то еще. Обида, что ли? Это из-за того, что я на нее орал возле дуба, да еще и толкнул? Только женских эмоций нам сейчас не хватало. Впереди, немного левее нашего курса, темнела кромка леса. Далеко сзади виднелись постройки радара. Голова раскалывалась, в ушах звенело, но когда я отключил шлем, почти сразу стало легче. Мышцы шеи, до того напряженные, деревянные, расслабились. Боль вытекла из головы и сжалась где-то под ключицей в точку, раскаленную до звездных температур. «Стоп!» — скомандовал я. Когда группа встала, вывел на ПДА карту маршрута. Мы немного отдалились от следующей контрольной точки. Надо корректировать маршрут. «Что там?» — спросил Лабу, скивая в сторону, откуда я прибежал. «Патрульных не осталось, но четвертый погиб». Он вопросительно глянул на меня. «Ах да, я же только для себя присвоил монолитовцам номера. Напарник их не знает». «Группа уменьшилась на одного», — пояснил я. «Но зато патруль больше преследовать не будет. Во всяком случае, этот». Аня стояла спиной ко мне и молчала. Пожав плечами, я сказал: «Надо идти к тому лесу как можно быстрее». Мы отклонились на 5 градусов от маршрута. «Что с Бугровым?» Костя повел подбородком в сторону монолитовцев и развел руками. «Дайте ему посмотреть», — произнес я. Лабус шагнул к сектантам. Второй сделал короткий отрицательный жест, и напарник отступил. Не хватало еще разборок в нашей и без того не слишком сплоченной группе. «Ладно, все равно сейчас нет времени». «Тогда тащите его сами и не отставайте», — заключил я. «За мной след в след». Вновь подключив иглу к чипу, передвинул винтовку за спину и побежал. Голова тут же разболелась. Проекция подрагивала. Сознание снежило. Зеленые точки ползли сверху вниз. Как снять боль и откорректировать БТС, я не знал. Сейчас надо уйти как можно дальше, пока с радара не подтянули резервы. В Припяти нас, конечно, будут встречать. Надо найти скрытый путь в город. А о местности я не знаю. Только на картах ОК видел этот район, дочитал рапорты разведчиков. Если Бугров не придет в себя... Позади, невысоко над местом, где недавно шел бой, с негромким гулом пронесся летательный аппарат, и мы остановились, всматриваясь. Когда он развернулся, заходя на второй круг, стал виден сплюснутый корпус и сдвоенное хвостовое оперение. Я попытался классифицировать машину, ударно это БПЛА или нет. Нет, не разобрать, слишком далеко. Описав второй круг, беспилотник ушел на юго-восток. Раздался голос Бугрова. «У него нет бомбовой нагрузки». Я повернулся. Бойцы положили офицера на траву, лицом кверху. Он приподнял голову. «Ушел на дозаправку. Сейчас в этот район введут второй, а первый вооружат спайками». Мы с Лабусом переглянулись. Только этого нам не хватало. Ракеты с дальностью поражения километров до 4, головка самонаведения, возможность коррекции. Значит, улетевшая к горизонту машина с ударными возможностями, раз на нее можно навесить спайки. И оператор, который ведет БПЛА, обеспечит высокую точность попадания. «Так сколько у нас времени?» — спросил напарник. Бугров ответил, не задумываясь. 15 минут. «А до леса больше 2 километров. Ты сможешь идти?» Офицер кивнул. «Оставить его здесь мы не могли, даже если от этого зависело спасение остальных. Без Бугрова двигаться дальше просто бессмысленно. Он и сам понимал, что от него зависит успех миссии, но потеря в скорости и подвергает провалу все наши планы. Вооруженный беспилотник легко расстреляет нас, к тому же вот-вот появится вторая машина, которая подсветит цель». «Значит, подъем», — сказал я. Бойцы помогли Бугрову встать, и мы побежали. Когда до леса оставалось 0.5 километра, над нами прошелся второй БПЛА, прилетевший для корректировки. Мы бежали не слишком быстро, вела Анна. Она без всякого детектора засекала встречающиеся на пути аномалии и огибала их. Местность оставалась заболоченной, ноги скользили, приходилось то плюхать по лужам, то перескакивать через кочки, от этого сбивалось дыхание. На ходу я передвинул винтовку со спины на грудь. Вот он, край леса. Спасительная стена высоких зарослей и деревьев уже совсем близко. Черные ботинки монолитовцев тяжело бухали в землю. 2 бойца поддерживали подмышки Бугрова. Тот почти висел, волоча ноги. Рядом сопел Лабус. Аня легко бежала передо мной, рюкзак подскакивал на спине. Увидев, что впереди относительно ровный участок земли, я рискнул оглянуться. Маленький самолетик летел на фоне неба. Где-то в километре позади, как муха, с тонким назойливым жужжанием 2-цилиндрового двигателя, знают гады, что мы к лесу сбежим. И не боятся на небольшой высоте держать машину. Нет у нас времени стрелять по ней. Вслед за девушкой остальные резко приняли вправо, огибая хорошо видимое облако горячего воздуха, колышущееся над землей. Аня на ходу обернулась, глянула вверх и крикнула: «Второй!» «Еще один БПЛА. Это значит, сейчас они дадут залп по нам. Мы в пределах видимости. Им нет смысла медлить. Управляемые ракеты долетят за несколько секунд. Транслируемая второй машиной картинка цели не позволит промахнуться оператору ракет. Аня вдруг остановилась. Мы с Лабусом чуть не врезались в нее. Девушка отпрыгнула в сторону. Взрыв каблуками землю, я рявкнул. «Чего встала?» И тут же увидел слева жарку, облако горящего воздуха над землей. «Отойдите от нее!» — крикнула Аня монолитовцам, шаря рукой у пояса. «К лесу давайте!» Один БПЛА летел низко над горизонтом, боком к нам. Второй несся прямо на нас. Блеснула вспышка, и от него отделились едва заметные черточки. Я повернулся. Слева, справа, впереди. Поле без всяких укрытий. Сзади лес. Вроде и недалеко, но к нему не успеть. На мгновение я показался самому себе муравьем на ладони великана, и сверху ко мне приближался огромный палец. Сейчас раздавит. Лабус толкнул меня, мы побежали. Бойцы уже волочили Бугрова к лесу, сорвав с ремня подсумок, Аня швырнула его в аномалию. Спину обдало жаром, ярчайшая желто-оранжевая вспышка озарила ландшафт. Через мгновение сзади громыхнуло. Ударная волна сбила нас на землю. Когда аномалия сработала, оператор на несколько секунд ослеп, и одна ракета угодила в жарку. Перевернувшись на бок, я увидел след второй, ушедший в зенит. Скорость у спайков невысокая, для такого типа вооружений до 180 метров в секунду. Я лежал, щурясь, полуоглушенный, и глядел в небо, крепко сжимая М4. Вот ракета развернулась, прочертив белую запятую, понеслась назад к нам. Значит, оператор пришел в себя, взял ее под контроль. Я поднял винтовку, упер приклад в плечо. Бессмысленно палить по ракете, но все же дам пару очередей. Раздались хлопки, и в небе над нами распустились белые дымовые зонтики. Многоспектральные гранаты. Пусковые установки для этих штук монтируются по бокам танковых башен. Я понятия не имел, что у сектантов ими оснащены стрелковые комплексы. На такие гранаты обычно ставят два модуля. Один создает в воздухе термическую завесу из горящего красного фосфора и густого дыма. Второй — маскировочный заслон в инфракрасном диапазоне, поглощающий к тому же лучи целеуказателей лазерников. Падающая на нас ракета завихляла, с пронзительным шипением прочертила белую дугу и врезалась в землю. Я успел разинуть рот и прикрыть ладонями уши, но это мало помогло. Из пространства вокруг будто на мгновение выкачали весь воздух, и небо с тяжелым хлопком провалилось на несколько метров. Меня швырнуло в сторону, поволокло по траве, комья земли забарабанили по шлему, сверху посыпались клочья растительности. В гулкой тишине я поднялся на ноги, плохо понимая, что делаю, огляделся. Как в замедленной съемке, неподалеку бесшумно вставали две фигуры в черном. Поднимали третью. Рядом еще одна. Это Лабус, что ли? А вот кто-то лежит. Я шагнул вперед, что-то дернул руку, глянул через плечо. Винтовка волочилась сзади. Ремень обмотан вокруг запястья. Я перекинул его через голову, нагнулся и помог встать Ане. Из носа девушки текла кровь. Она посмотрела на меня, губы беззвучно зашевелились. «Идем», — сказал я. «А может, и не сказал». На всякий случай повторил слово несколько раз, ухватил Аню за плечо и потащил к лесу. В небе над нами что-то происходило. Там что-то летало, но я ничего не мог разобрать. В поле зрения возник Костя. Лицо придвинулось к моему, он как рыба раскрывал рот, а у меня только звон в ушах. Картинка проекции в голове свернулась сама собой. Не отпуская Аню, я пальцем вдавил клавишу под шлемом и отключил чип. Звуки окружающего мира начали медленно возвращаться ко мне. С опаской, будто напуганные чем-то. Шелест травы, приглушенный топот ног. Второй и третий волочили Бугрова к лесу. Я плелся за ними, обнимая Аню, которая почти висела на мне. Рядом качался из стороны в сторону Лабус. Заросли впереди, прямо перед нами. Еще два шага, и мы достигли их. Чтобы расстрелять нас с воздуха в лесу, преследователям понадобился бы вертолет. Я очень надеялся, что таких беспилотников у них нет. Более или менее придя в себя, мы преодолели где-то с километр и оказались в густой чаще. Под огромной елью сделали привал. Бугров тяжело уселся, бойцы стянули с него верхнюю часть бронекостюма, положили рядом. Третий достал из ранца набор инъекторов и поочередно вколол командиру. Я извлек из рюкзака пластиковый бокс с пайком, сказал Костя. Поесть надо. Он кряхтя сел, раскрыл свой ранец. Солдаты, обед, сказал я. Но сектанты даже не оглянулись. Ладно, как хотите. Позвал Анну, но и она отказалась от еды. В боксе была складная горелка, сухое горючее, консервы, хлебцы, витаминизированные пластинки сои, сухофрукты. Я бросил в горелку таблетку горючего, поджег, вскрыл банку с кашей и поставил разогреваться. Напарник, большой любитель сладкого, уже выдавил себе в рот тюбик сгущенного молока. Мы быстро поели, и Лабус лег, задрав ноги на ствол ели. Третий все еще занимался Бугровым, второй стоял с оружием на изготовку, контролируя окрестности. Аня сидела неподалеку, массируя распухшую лодыжку. Я отхлебнул из фляги, опустился на корточки рядом с ней и сказал: «Извини». Она подняла на меня взгляд. «Не хотел тебя толкать и кричать тоже, но в бою не должно быть никаких «я останусь» и прочего». «Командир Бугров, когда его поблизости нет...» «Командир Бугров, когда его поблизости нет, я...» Закусив губу, она несколько секунд смотрела на меня, потом опустила голову и сказала: «Все нормально, я понимаю». Я помолчал, пытаясь сообразить, как лучше сформулировать то, что еще хотел сказать ей. Потом мысленно махнул рукой. «Как есть, так и говори. Че тут мудрить?» «Ты должна вернуться». «Почему?» Она опять подняла голову. «Вернуться на болото к отцу. Что случилось?» «Ничего, просто все это слишком опасно». «Ну и что? Думаешь, у меня до того не было в жизни опасностей?» Я покачал головой. «Таких, думаю, не было». «Нет, я иду дальше», — сказала девушка. «Зачем?» «Черные идут, потому что иначе не могут. Они фанатики и подчиняются осознанию. То есть сейчас этому, Северову. Я иду, потому что не могу позволить мутантам расползтись до периметра. У меня в Киеве родственники. А еще потому, что по вине осознания убили моих товарищей, и я хочу расквитаться, как и Лабус. А почему идешь ты?» «Потому что люблю зону», — сказала она, глядя мне в глаза. «И без меня вы можете не пройти. Все, курортник, не о чем больше говорить. Мы идем вместе». Я выпрямился, сверху вниз поглядел на девушку. «Но ведь наверняка погибнет». Несмотря на все способности, она не обучена. Не умеет бежать как надо, ползти как надо, стрелять. А я не хотел, чтобы она погибала. Мы были знакомы всего сутки, но что-то происходило со мной, когда я смотрел на нее. Не знаю, что именно. Чувство этого было мне незнакомо. Если бы не монолитовцы, я бы заставил Аню остаться. Просто не взял бы с собой. В конце концов, стукнул по голове, а когда она пришла в себя, нас бы с Лабусом уже не было здесь. Но она действительно нужна группе, и потому черные не дадут мне сделать ничего такого. Отступив от нее, я огляделся. Второй стоял спиной к нам и вглядывался в чащу. Третий прятал аптечку в ранец. Я сел на траву рядом с Лабусом. Он отдыхал, задрав ноги на ствол и закрыв глаза. «Эй!» — негромко позвал я. Костя открыл один глаз, потом второй. «Чего тебе, беспокойный ты наш?» Сидящий под елью Бугров показал жестом 5 минут, потом уходим. Я кивнул, повернулся к напарнику. «Костя, спецы ни в чем не виноваты, у них был приказ». Он вопросительно посмотрел на меня. «Ты не знаешь, есть список правил с грифом «совершенно секретно». Согласно параграфу 19, командир группы может получить код «ликвидация» по указанному объекту. Мы оказались тем объектом». «Ага», — он кивнул, — «это понятно. Еще что-то?» «При получении кода командир или зам должен запросить подтверждение. Нас подтвердили». «А вот теперь задай вопрос. Кто?» «Осознание. Но как?» Я покосился на черных. Не знаю, как осознание пролезло в систему связи ОК и расшифровало их ключи. «Но как Давыдов мог...» «А ты бы не подчинился? Не выполнил приказ? Поставь себя на его место. Хотя ты ведь не кадровый военный, тебе труднее такие моменты понять». «Ладно, сейчас не в этом дело, но спецам тогда пришлось очень сильно себя ломать». «Вон почему Давыдов такой чумовой был», — сказал Лабус и сел, скинув ноги с дерева. Аж корежило его всего. «И еще понятно теперь, почему нападение на нас они так плохо спланировали?» «Ага. И может, код на ликвидацию за минуту всего пришел, до того, как Давыдов со своими нас увидел. Тогда и с третьей группой скоординироваться возможности у него не было, и тактику спланировать. Глаза напарника потемнели, лицо напряглось. Кажется, он только сейчас всерьез осознал, кто по-настоящему виноват во всем происшедшем с нами. «Леха, мы заряд идем обезвреживать», — произнес он, — «а не с этими сраными людишками из осознания перестреливаться. Еще поглядим, как там все обернется. Может, и будет у нас возможность отомстить. Поглядим. Может, и будет. А как отомстить? И про это ты думал? Если они и коды ОК знают, вертолеты сбивают, тогда они и вправду хозяева зоны. Как их убить? Как вообще подступиться к ним? Против таких с ядерными ракетами надо идти, а не с пулеметами да винтовками. Это я понимаю, но у нас кроме пулеметов да винтовок ничего нет». «Ты доверяешь черным?» — неожиданно спросил он. «Нет, конечно. Я и доктору не доверяю. А девчонке?» Я не ответил. Напарник с едва заметной усмешкой глядел на меня. А я заерзал под пристальным взглядом, чувствуя непривычное смущение. Оглянулся на Аню, искоса глянул на Лабуса. Меня выручил короткий свист монолитовца. «Идти пора!» — я вскочил. «Что ты лыбишься? Идем, — говорю». Бугров был уже на ногах. На плече поверх куртки повязка, отечное лицо спокойно, как всегда никаких эмоций, ни намека на то, что ему больно. Ну и черт с ним, может, у них не кровь уже в жилах, а синтетический состав какой-то. Ему же 3-4 шприца всадил. «Выступаем», — сказал офицер, повесил на спину Сааб и зашагал в лес. Полдень давно миновал, мы шли по лесу уже долго. Не знаю, пролетал ли над нами БПЛА или нет. Аня вела отряд так, чтобы не выходить на открытые места, поляны и распадки между лесными холмами. Если бы не она, двигались бы мы раза в 3 медленнее, но девушка легко помогала миновать аномалии и длинные бороды жгучего пуха, свисающие с ветвей. Впереди показалась заросшая кустами потрескавшаяся древняя бетонка. Я сверился с картой и схемой маршрута. «Все правильно. Сейчас начнутся садовые участки. Дальше железнодорожная ветка, по ней можно достичь транспортного узла, а там уже и Припять». Мы вышли на край дороги, подняв оружие, огляделись. Парило над высокими кустами, лениво жужжали насекомые. В лесу у дороги стояла тишина. «Туда», — негромко сказал Бугров, показав направление, и приказал второму: «Веди». Я не включал проекцию, мы ориентировались по планшету Бугрова. Город Припять на экране выглядел как кружочек размером с пятак, пока офицер не изменил масштаб. Тогда пятак потерял правильную форму, границы его уехали в стороны, раздвинулись за край экрана. Взгляду предстали плоские улицы, прямоугольники домов, плавно изогнутые и ломаные линии. До Припяти оставалось недалеко, на совещании в штабе ОК нам давали краткую информацию по ней. Когда-то город был крупным транспортным узлом в масштабе Союза, с речным вокзалом, железнодорожными ветками и станцией под названием Янов. Широкие просторные улицы, небольшие дома чередуются с многоэтажными. Припять считалась образцово-показательным, а еще экспериментальным городом. Как-то эти две особенности сочетались в мозгах тогдашнего руководства страны. Несколько школ, ПТУ, больница с поликлиникой, дом культуры, кинотеатр, пара стадионов, бассейн, ну и всякая промышленность. Во времена СССР очень богатый, развитый город. Размышление прервал глухой звук автоматных очередей. По знаку второго мы остановились. Щелкнул одиночный выстрел. СВД, судя по всему, не слишком хорошее снайперское оружие, но популярное среди сталкеров. Опять автомат, короткие очереди. «Кто там палит?» — спросил Лабус, ни к кому конкретно не обращаясь. «И в кого?» «Нас это не касается», — произнес Бугров. Я подключил чип, развернувшаяся проекция слегка подрагивала. Второй дал знак, мы перегруппировались и пошли вдоль дороги под прикрытием кустарника. Мы с напарником никогда не забирались в зону так далеко, но монолитовцам местность явно была знакома. На детекторы они не смотрели. Вскоре после того, как выстрелы смолкли, мы продрались сквозь заросли и вышли на дорогу, где перешли на бег. Все происходило молча. Мы с Лабусом уже привыкли, что из монолитовцев говорит только Бугров. Непонятно, почему остальные молчат, но мы приняли эту странность как должное. На любые вопросы бойцы отвечали только жестами. Между собой репликами тоже не обменивались, хотя действовали очень согласованно, профессионально. Иногда мне казалось, сектанты заранее знают, что и как делать, опережают события. Может, они находятся уже на следующей ступени эволюции и обладают возможностями, которых нет у обычных людей? Невеселая мысль. Впереди показался проржавевший остов ГАЗ-63. Бледно-зеленый, с дощатым кузовом без тента. Не добежав до машины, мы свернули, пересекли дорогу и побежали вдоль другого края. Кустов стало меньше, обзор улучшился. Миновали садовый домик с прогнившей крышей. Балки, затянутые какой-то белесой гадостью, напоминали ребра в развороченной грудной клетке. Колодец, покрытый необычно ярко-зеленым мхом. Сетчатый забор. Садовое товарищество заросло крапивой и репейником. Над зарослями торчали развесистые лопухи. Дома показывали нам языки жгучего пуха, свисающие из ртов окон. На столбах с обрывками проводов болтались ржавые волосы. Зашелестело. Из зарослей возле недостроенного сарая высунулась башка псевдопса, здоровенного, как теленок. «Спокойно», — сказала Аня. Вслед за вторым мы перешли на шаг. Пес стоял на одном месте. Башка с грязно-коричневыми кругами вместо глаз поворачивалась, будто он провожал нас взглядом. Аня подняла руку ладонью к нему и что-то пробормотала. Споткнулась, я ухватил ее за локоть. Мы сделали еще несколько шагов, и пес бесшумно исчез в бурьяне. Опять послышались приглушенные грохотания и хлопки. Вялая какая-то перестрелка, без огонька. Короткая очередь, одиночный выстрел винтовки, тишина. Еще один выстрел. Спустя почти полминуты вновь очередь, патронов на 4-5 не больше. Вскоре мы подошли к широкому шоссе, мало отличавшемуся от бетонки. Асфальт в трещинах и кусты. Припомнив карту, я решил, что по нему можно выйти прямо к 4-му блоку ЧАЭС, минуя железнодорожную станцию. Но второй стал все больше забирать на северо-запад, уводя группу от основной цели. Редкие выстрелы, перекличка СВД и Калашникова звучали все тише. Монолитовец уверенно шел дальше, не обращая на них внимания. Вновь потянулись остовы садовых домиков, торчащие из моря бурьяна. Сухой шелест и жужжание насекомых висели над шоссе. Мы прошли мимо сваленных в кучу двухколесных тележек, мимо фонарного столба, сплошь заросшего ржавыми волосами. Удивительно, фонарь до сих пор работал. Из гущей стебли аномального растения пробивался тусклый свет. Хотя ржавые волосы не растения в нормальном смысле, просто эта аномалия похожа на колючие водоросли. Возьмите магнит, поднесите к мелкой железной крошке, она налипнет шершавым ежиком. Знакомая со школы картинка? Вот так примерно и выглядят ржавые волосы. За садовым товариществом шла короткая лесопосадка, а дальше открылась железнодорожная станция. Заросшие травой насыпи, горы щебня, рельсы, ржавые вагоны на них. За насыпями виднелся большой полуразвалившийся пакгаус. Рядом высился мостовой кран. Ведущий дал знак, мы остановились и быстро рассредоточились для контроля секторов вокруг. На проекции последнее время было пусто. Я свернул ее до минимума, но совсем отключать все же не стал. Аня шагнула ближе и поправила лямку рюкзака на моем плече. Бугров, не поворачивая головы, сказал: «Это территория зомби. Здесь почти нет аномалий». «Ага, вот почему монолитовцы так спокойно шли последний километр. Зомби, ходячие куски плоти с полусгнившими мозгами. Некоторые натыкаются на аномалии и гибнут, но другие как-то ощущают их, обходят и скапливаются в чистых районах». Бугров поманил меня, монолитовцы и Лабус перегруппировались, изменили порядок наблюдения за секторами, чтобы мы могли спокойно поговорить. Офицер достал электронный планшет, включил карту. «Идем в Припять», — он показал карандашом. «Пересечем железную дорогу, потом к гаражам». Бугров откалибровал изображение, появились улицы и названия. «Вдоль заводской, на северо-запад, с нее на эту улицу». Карандаш пробежал по горизонтальной черте. «Строго на восток. Пройдем перекресток с Лесей и Украинкой, прямо около 5 стен, сотен метров, и опять поворот. Поднимемся на север, по Лазарево. Дальше свернем на Курчатова, там колесо обозрения в парке». Я кивнул, знаю, слышал рассказы. «Лабусу, напомни, к колесу близко не подходить, долго на него не смотреть. По Курчатову выйдем на Огнево в районе кафе «Припять». Карта сдвинулась. Мелькнул значок речного вокзала. Дальше опять гаражи, и начинается лесополоса. Я ниже склонился над планшетом. С востока от улицы Огнева был небольшой речной залив. Еще в паре километров расположился Припятский грузовой порт. «Пойдем вдоль берега», — добавил Бугров. «Слишком опасно. Лишаемся возможности для маневра. Через Янов идти нельзя. Там сильный фон. Ваша защита с ним не справится. Значит, идем через Припять». От речного вокзала до самого порта лесистая местность. Деревья вплотную подходят к воде. Будем двигаться под их прикрытием. За лесом до станции Семихода открытая территория. Для нас главной опасностью будут снорки. Они часто появляются на станции. В конечном счете нас интересует здание пускорезервной котельной. Оно вот здесь. Картинка на планшете поползла дальше, и возник отдельный фрагмент территории ЧАЭС. «Ладно, понял», — сказал я. «Семиходы перестраивали после аварии в 86-м. Для нас это хорошо. Сейчас станция закрыта со всех сторон. Изолирована. В случае огневого контакта со снорками или кем-то еще, с ЧАЭС этого не заметят. Хотя перестрелок все равно следует избегать всеми возможными способами». Я кивнул. «Интересно, сколько Бугров на своих стимуляторах протянет?» Повязка на его плече из белой давно превратилась в бурую. Он убрал планшет и добавил: «Переодевайтесь в комплекты защиты, у вас 3 минуты. На семиходах фон слабее, чем на Янова, но ощутимый». Я полез в рюкзак, из непромокаемого мешка достал 2 скрутки, развернул, куртка и штаны. Маслянистая на ощупь ткань в мелкую сетку. Белая подкладка, похожая на полиэтилен. Никаких премудростей с застежками. Куртка-балахон, резинки на рукавах и ворот на липучке. Все из легкого материала, раскраска камуфляжная. Лабус проворчал: «А без этого нельзя обойтись? Может, мы семиходы обойдем как-то?» Бугров не обратил на него внимания. Отвернувшись, шагнул к своим бойцам. Зато ответила Анна, доставшая из рюкзака защитный костюм с маской. «Возле семиходов могильник. Туда нам нельзя, другого пути нет, только через станцию». Девушка совсем не казалась уставшей после многочасового перехода. Лишь едва заметные морщинки протянулись от углов глаз. Она стояла рядом, в профиль ко мне, и смотрела в сторону города. Мягкие черты, прямой нос, маленький округлый подбородок. Как и тогда, под радаром, на меня нахлынуло тоскливое чувство, ощущение скорой утраты. Будто тяжелый черный плед набросили на голову. Она погибнет, не вернется на болото к доктору. Я даже вздрогнул от пронзительной ясности этого ощущения. Ей не выжить, никак. И понял, как сильно не хочу, чтобы она погибла. Надо заставить Аню остаться любым способом. Но ведь и мы, скорее всего, не дойдем до ЧАЭС без нее. Даже с ней не дойдем, впереди не просто снорки и повышенный фон. Там вся группировка «Монолит» во главе с этим их доктором Кречетом. А нас 6, считая девушку. И без ее способностей мы застрянем где-то на подступах к ЧАЭС. Надо оставить ее. Но идти без нее нельзя. Но она погибнет. А так погибнем все мы. Я сморщился, не видя выхода из этой ситуации. Сцепил зубы. «Эй!» «Ну что?» – прошипел я, поворачиваясь. Стоящий сзади лабус удивился. «Так одевайся же, чё застыл? Идти надо. Давай, комплект натягивай». Я несколько раз глубоко вздохнул, выдохнул. Стараясь больше не смотреть на Анну, стал переодеваться, чтобы отвлечься, принялся рассказывать напарнику историю про колесо обозрения в парке Припяти. Сам я ее услышал от бывшего десантника, которого все почему-то называли «Пригоршней». Один из главных героев романа... Примечание. Один из главных героев романа Андрея Левицкого «Выбор оружия и сердце зоны». Пример автора. «Странная кличка. Мы познакомились случайно. Пригоршня, как выяснилось, знал много всяких историй. Собирал их, как антрополог какой-нибудь собирает легенды племени папуасов. Про колесо Пригоршня говорил, что оно гипнотизирует, когда смотришь на него. Теряешь рассудок. Садишься в одну из люлек и уплываешь куда-то». «Куда?» — спросил практичный лабус, выслушав меня. «Оно ж по кругу. Как уплывешь, так и назад приплывешь». Я пожал плечами. Не знаю. Факт тот, что не только приигрыш мне про это рассказывал, но и некоторые другие люди. К колесу, короче, подходить нельзя. Издалека тоже лучше подолгу не глядеть. Те, кто на него садится, назад не возвращаются. Напарник махнул рукой. Ладно, я уже ничему не удивляюсь. После того, как наша красавица лампочки взглядом тушила, а потом в метро под радаром на реактивной дрезине прокатился. Я сказал Бугрову, мы готовы. «Выдвигаемся», — сразу скомандовал он. «Порядок прежний». Быстро пересекли шоссе. Второй по-прежнему шел первым. Дальше раскинулось поле, за ним железнодорожная станция. Судя по карте и рассказу Бугрова, никаких особых препятствий впереди не было. Короткими перебежками мы двигались от одного прикрытия к другому, от кучи строительного мусора к проржавевшему вагону, потом зигзагами между частями древнего паровоза, к пустой цистерне из-под топлива, к дырявому железному ангару. Пока что все было тихо, проекция высвечивала только зеленые шестиугольники нашей группы. И ни одной аномалии на пути. Вот и разбитый пакгаус. Железнодорожные ветки остались далеко за спиной, когда совсем близко раздалась автоматная очередь. Второй дал сигнал к остановке, все замерли. Я прокрутил проекцию, чисто. Но через секунду аналоговая шкала вероятных целей вытянулась и налилась оранжевым. На краю картинки всплыли 7 окрашенных красным шестиугольников. За ними ползли другие. Глава 15. Начальнику штаба объединенного командования полковнику Хорогода. В 06:34 лагерь на озере Янтарь подвергся нападению снорков. Атака отбита, дежурной смены охранения. Имеются значительные потери среди персонала лагеря и личного состава караула. Цифры уточняются. Среди снорков наблюдалась очень крупная особь, предположительно вожак стаи. Для усиления контроля обстановки вокруг лагеря выделено и отправлено 3 группы военных сталкеров 2-го отряда. Группы доставлены на место отдельной вертолетной эскадрильей в расчетное время. Оперативный дежурный по группировке майор. Картинка задергалась, покрылась рябью и исчезла. Что за черт? Я тряхнул головой, нащупал клавишу под шлемом, попробовал перезагрузиться. Опять тот же результат. Нет проекции. Я сильно хлопнул ладонью по затылку. «Что?» — спросил Бугров. «Засек 7 целей на востоке, около 70 метров. Проекция исчезла. Картинки нет. Пробую перезагрузить. Не запускается». «Это действие ионизированного облака. Все в укрытие». Мы побежали к пакгаузу, большому зданию с раздвижными воротами. Огромная створка, выломанная какой-то чудовищной силой, лежала на асфальте. Внутри стояли поддоны со сгнившими тюками и напитавшиеся влагой расползшиеся коробы. Сквозь прореху в одном я разглядел выпуклый кинескоп древнего телевизора. Скорее всего, еще черно-белого. Пробежав между квадратными колоннами, штабелями и поддонами, мы увидели в противоположной стене большой разлом. За ним открывался вид на далекие кроны деревьев и шиферные крыши между ними. Бугров и Третий присели за перевернутым электрокаром, прицелились в пролом. Я и Лабус возле поддонов с тюками, повернув стволы в противоположном направлении. Аня опустилась на корточки рядом, я заметил, что она старается держаться поближе к нам двоим. Рюкзаком на спине привалилась к рваному тюку с торчащим наружу пенопластом. Второй встал сбоку от пролома, скользнул вдоль стены, подняв стрелковый комплекс стволами вверх, осторожно выглянул и сразу отпрянул. Показал нам 4 пальца. Напарник потер запаянную в металл мутно-прозрачную шайбу над левым глазом, постучал пальцами по темени. Второй с Третьим разъединили модули своих комплексов, и в руках у них оказались штурмовые винтовки. Оружие-трансформер. Громоздкие автоматические гранатометы с электронными прицелами сектанты забросили за спину. Бугров перезарядил СААП, снял с него компьютеризированный блок наведения. «Не работает», — указав на шлем, сказал Лабус. «Наше оружие выстрелит?» — спросил я у Бугрова. «Отключились только электронные устройства. На кинематику ионизированные облака не действуют». Теперь стало ясно, почему на железнодорожной станции в Пакгаузе не встретилось ни одной аномалии. Ионное поле нейтрализует любую активную среду, несущую заряды. Положительные, отрицательные, неважно. Электронный вычислитель Подсветка целей, компьютерное наведение, дистанционный подрыв летящего боеприпаса. А зона раз и уравняла шансы. Впрочем, монолитовцы разобрались в ситуации быстро. Полуавтоматическая перезарядка позволяла Бугрову стрелять из САБа даже с отключенной электроникой. А второй и третий быстро трансформировали комплексы и теперь хотя бы могли пользоваться штурмовыми винтовками. «Есть контакт!» — прошептал Лабус, и я вскинул голову. В ворота вбежал зомби, по прямой, вдоль ряда колонн, поддерживающих потолочные балки. Впрочем, бежал не совсем подходящее слово, скорее он быстро ковылял, переставляя негнущиеся ноги, как ходули. Одна рука висела плетью, за спиной болтался автомат, клочья волос торчат во все стороны, левого глаза нет. Он не замечал нас. Лабус проводил мертвяка стволом, и когда я принял эстафету, развернулся в другую сторону. «Ты ворота контролируй, а я тут дверь в стене», — прошептал он. «Вон за ящиками, видишь? Там вроде...» Напарник не договорил. Вверху стукнуло. И через миг, всего в паре шагов от меня, выбив из пола облако пыли и крошек пенопласта, упал Снорк. Зомби как раз выбрел из-за высокого штабеля с телевизорами. Прыгун очутился прямо на его пути, боком ко мне. Я услышал дыхание Ани. Не меняя положения, она повернула голову, наблюдая за тварью. Лабус застыл, не зная, что делать, переводить ли ствол на мутантов или продолжать контролировать сектор с дверями. Бугров, третий, второй, возле пролома, все замерли. Краем глаза я заметил, как что-то мелькнуло в проломе. Наверное, остальные этого не видели. А потом все внимание сосредоточилось на происходящем рядом. Припав на одно колено, Снорк широко развел руки, будто заботливая мамаша, которая ловит сбегающего с крутой горки малыша. Он был совсем близко. Я ощущал тяжелый кислый запах. Видел, как сквозь рваную гимнастерку сочится кровавый гной из покрывших спину нарыв. Зомби ковылял к нему, расшвыривая ногами грязно-белое крошево пенопласта, неловко дергая руками, пытаясь стащить со спины автомат. Снорк подался вперед, готовясь схватить его. Вдруг голова дернулась, качнулся хобот противогаза, и затянутая резиной морда обратилась ко мне. Я был готов к этому заранее, просчитал дальнейшие действия. Присел, нагнувшись вперед, согнутые ноги напряжены, винтовку сжал двумя руками. Как только Снорк заметит нас, я скользнул вперед, на ходу распрямившись, дал три короткие очереди, резко переводя ствол после каждой в голову Снорка. Сзади, в гниющее лицо зомби. Опять в обтянутой резиной затылок. «Огонь!» — скомандовал Бугров. Снорк повалился мордой вперед, мертвяк на спину. Но все же не упал, зашатался, семеня назад. Подошвы с неприятным сухим скрипом поехали на пенопластовых крошках. Шагнув следом, я ударил его каблуком в брюхо, опрокинул, развернулся, широко расставив ноги, поднял винтовку, упер приклад в плечо, нагнулся. Ствол уставился в голову Снорка. Тот дергался, пытаясь подняться. Я тремя выстрелами покончил с ним. Голова стала напоминать тыкву, по которой несколько раз вмазали молотком. Сзади стучали выстрелы. Звуки отражались от стен, накладывались и будто резонировали, разгоняясь в пространстве Пакгауза. Врезались в коробы и тюки, все вокруг дрожало. Чтобы не оставаться на открытом пространстве, я отскочил к куче битого кирпича и, сев за ней, выглянул. Монолитовцы стреляли в пролом. Костя в сторону двери, где дергались два тела. Я уже собрался бежать обратно к Ане, когда увидел, что она переместилась к поддону, за которым укрылся Лабус. Присела там, нагнула голову, закрыв уши руками, отгородившись от окружающего. Что с ней? Напарник вскинул минимик к потолку, машинально следуя его примеру, я рывком поднял М4. Высоко на балке мелькнула тень. Лабус выстрелил. Пули с визгом ударили в металл, но тень уже исчезла. И почти сразу возникла далеко в стороне, где была дыра, сквозь которую виднелось небо. Ствол винтовки и пулемета одновременно сдвинулись туда. Пусто. Никого не видно. Снорк выпрыгнул на крышу. В ней много дыр, теперь он может появиться где угодно над нами. Справа совсем рядом раздалось шарканье. Я упал на бок, повернулся. Плечо уперлось в бетон. Ствол обратился наискось вверх. Там шел мертвяк, на ходу медленно поднимая тяжелую длинную винтовку. Черт знает, что за модель, что-то древнее. М4 уставилось зомби точно между ног, и я вдавил спуск. Его будто ножом разрезало, от паха полетели кроваво-коричневые ошметки. Я повел оружием вверх, и зомби начал разрывать пополам. Дыры потянулись по животу, внутри колыхнулось что-то лилово-синее, брюхо провалилось, брызнув слизью. Я прекратил стрельбу. Зомби сделал еще шаг, выпустив винтовку, повалился на бок. Тело булькнуло, внутри плеснулось по бетону, разлетели зеленоватые брызги. Скачив на колени, я увидел головы трех мертвяков за коробами далеко в стороне. Прицелился, но стрелять не стал. Они почти сразу исчезли из виду. Развернулся, вскинул М4 вертикально, отклонившись назад и задрав голову. И там Снорк. Надо мной. Он в любую секунду может спрыгнуть. Монолитов-то прекратили огонь, и тут же Лабус проорал. «Ты его видишь?» «Нет!» — крикнул я, пятясь обратно под прикрытие поддона с тюками. «Бугров, там Снорк на крыше! Может прыгнуть! Мы не знаем, куда!» Костя не договорил. Застрочила штурмовая винтовка третьего, через мгновение к нему присоединился второй. «Курортник, возьми право 10!» — донесся сквозь грохот крик Бугрова. Я к тому времени стоял за поддоном. Услышав приказ, присел, поставив локти на тюк. В глубине пакгауза шли два зомби. Я прицелился и выстрелил. Один упал. Вверху протяжно скрипнул металл. Отправив на тот свет второго мертвяка, я поднял голову. Мелькнула тень. Очень быстро мелькнула. Костя крякнул, запоздало выстрелил. Снорк перемахнул на дальнюю часть балки, где она вплотную подходила к стене, и кирпичная кладка образовывала уступ. Мать, какой же он здоровенный! Только сейчас я понял, тварь в два раза больше самого крупного из тех, что я видел раньше. Несмотря на габариты, монстр очень легко и небрежно, будто танцуя, скользнул в бок и скрылся от Лабуса с Бугровым за двумя массивными колоннами, поддерживающими потолочные балки. Но я все еще видел его. Заметив, что напарник привстал, собираясь переместиться в мою сторону, сделал знак на месте. Он застыл. Монолитовцы вновь стали стрелять в пролом. Должно быть, снаружи приближалась целая толпа зомби. Снорк-гигант присел на длинном уступе, словно обезьяна на суку. Хотя я не мог разглядеть его глаз, мне показалось, что наши взгляды встретились. Хобот огромного противогаза, и где он такой размер раздобыл? Начал раскачиваться из стороны в сторону. Медленно. Гипнотически. Я открыл огонь. Мутант плавно сместился в сторону. Я двинул стволом следом. Вновь не попал. Снорк грузно, но очень пластично, почти красиво танцевал, уклоняясь от выстрелов. Пули врезались в кирпичи, дробили их, брызгала оранжевая крошка. Плавно ведя стволом, я прижал его к углу здания, где выступ упирался в другую стену. Сейчас, сейчас! На линии огня прямо за тюками неожиданно поднялся зомби. Тот самый, которого я очередью чуть не разрезал пополам. Он сразу рухнул обратно с разнесенной вдребезги башкой, а у меня закончились патроны. Но и Снорк не удержался на кладке, ступни соскользнули с края, он повис на одной руке, извиваясь, пытаясь влезть обратно. Я отпустил винтовку, вырвал 5-7 из кобуры. Хорошо на боевых моделях, в отличие от полицейских, обычно механического предохранителя нет, не надо терять даже доли секунды. Там особый ударно-спусковой механизм, так называемого двойного действия. То есть при нажатии на крючок сначала сжимается пружина ударника, а уж потом она соскакивает с боевого взвода. Я выстрелил. И попал. Длинные пальцы разжались, тварь полетела вниз. Скачив на тюки, я повел пистолетом, раз за разом вжимая спусковой крючок, прыгнул с другой стороны и зашагал, стреляя на ходу. Я отчетливо видел, как на падающем теле взрываются красные фонтанчики. На выходе пули вырывали из него куски мяса, те шмякались в кладку позади, оставляя цепочку темных пятен. Снорк рухнул на бетон. Я был уверен, что он мертв, но всадил еще две пули в бесформенную пузырящуюся кровью кучу, хорошо видимую на фоне светлой дыры в стене. Согнул руку в локте, обратив ствол 5-7 к потолку. Снорк подскочил как акробат, сделал заднее сальто и канул в дыре. Твою мать! Я кинулся туда, перескочил через неподвижного зомби, запрыгнул на кирпичный бордюр под стеной, выглянул. Трава, кустарник, мусор. Ушел, скотина! Зато далеко в стороне брели фигуры, полускрытые зарослями и кучами мусора. Несколько десятков зомби приближались к пакгаузу по пустоши, переступая через тела тех, кого успели положить монолитовцы. Если плюс к этим доходягам сейчас еще и снорки пожалуют. Вдруг это был их главарь, такой здоровый. Король снорков? Понятия не имею, есть ли вожаки у этих тварей. Но если так, он сейчас приведет за собой своих подданных. Надо валить с этого склада, да побыстрее. Выстрелы стихли. Я бросился назад, увидел обращенные ко мне лица, крикнул на ходу. «Он жив! Может вернуться с подмогой!» «Отступаем!» — командовал Бугров. «Через ворота в обход здания, с востока! Лабус, расчищай дорогу!» Скачив, Костя бросился к выходу, сменими на изготовку. Второй перебежал к электрогару, для чего ему пришлось пересечь пространство перед проломом. Тут же снаружи несколько раз приглушенно хлопнуло, но зомби не попали. Стрелки они аховые. Я перезарядил винтовку, спрятал пистолет. Лабус приближался к воротам. Сектанты разом показались из-за кара. Третий со стороны кабины погрузочного блока. Второй у капота, а здоровяк Бугров просто вскочил на машину и тяжело спрыгнул на бетон. «Где Аня?» Я дернулся было к поддону, за которым они с Костей прятались, но тут же увидел ее голову в шлеме. Девушка побежала впереди монолитовцев, стараясь держаться так, чтобы не помешать им при необходимости выстрелить в ворота. Пулемет Лабуса застучал короткими очередями, и я подскочил к напарнику. «Машинка у него неплохая, получше моей М4. Если сравнивать их в своем классе оружие, надежнее, питание у него двух типов, магазин и лента. Ленты скорострельность выше, а магазин Лабус у меня всегда может взять, да и с собой у него несколько штук есть». Мы выскочили наружу, перед воротами лежало с десяток тел. Некоторые еще дергались. Один зомби поднимался, судорожными рывками подтягивая за ремень винтовку. Я на ходу выстрелил в него, но попал не в голову, как хотел, а в руку, которую он упирался в асфальт. Локоть взорвался красно-коричневым облачком, зомби упал обратно, и тогда я выстрелил ему в висок. Напарник побежал вдоль стены, шелестя торчащими из трещин кустами. С востока от Пакгауза находилась площадка, обнесенная П-образным земляным валом. Зомби возникали на ее вершине, тащились вниз, качаясь, переставляя ноги, будто ножки циркуля. Некоторые падали, катились по склону. Лабус на ходу стрелял по ним, как по движущимся мишеням в тире, не замедляя шага. Я тоже открыл огонь. В ответ прозвучало несколько выстрелов, пули пронеслись мимо, несколько ударили в асфальт под нашими ногами. Лабус метнулся в сторону и встал на колено за пышным кустом. Он отстрелял ленту до конца и крикнул: «Заряжаюсь!» Мертвяки были совсем близко. Когда я присел за приземистым столбом из вонючих черных шин, почти вскользь к шлему пронеслась пуля. Найдя в прицеле стрелявшего зомби, я короткой очередью перечеркнул его голову. Лабус сбросил пустой короб на землю, достал магазин, вставил в приемник, дослал патрон. Волна зомби накатывала на нас. Передние ковыляли всего в нескольких метрах. Я выстрелил еще раз, еще, еще, быстро двигая стволом из стороны в сторону. Повернул М4 почти на метр левее и всадил одиночный сбоку в лоб мертвяка, который почти добрался до напарника. «У тебя коробы с лентами закончились? У тебя короба с лентами закончились?» — прокричал я, хотя Лабус был совсем недалеко. «Нет!» — ответил он в паузе между выстрелами. «В рюкзаке один на сотку! Долго перезаряжать! Не рассчитал!» В зданиях ему удобнее бегать с магазином. Скорострельность ниже, ствол меньше греется, а длинные очереди в помещениях обычно и не нужны. Наоборот, можно на рикошет нарваться. «Магазина побереги!» — сказал я, и он ответил: «Знаю!» Сзади донеслись шаги. Костя открыл огонь по последним оставшимся на ногах зомби. Я глянул через плечо. Монолитовцы сани бежали к нам от склада. Пулемет напарника смолк, Лабус сказал «Все!» И тогда я крикнул Бугрову: «Чисто!» Он бросил на ходу «За мной!» и побежал к земляному валу. Но не самая удачная идея. Когда окажемся прямо под склоном, сверху будет удобная позиция для противника. Могут всю группу накрыть. Но другого пути не было. Вал длинный. С одной стороны вплотную стена склада, с другой надо бежать метров 300. К тому же неизвестно, что там дальше. Пока мы взбирались по скользкому травянистому склону, нас никто не атаковал. С вершины открылся вид на гаражи. Длинные ряды проржавевших черно-рыжих коробок. Мы сбежали вниз, обошли наполовину сгоревший сарай и углубились в гаражный кооператив. По дороге я несколько раз косился на Анну, девушку трясло, лицо в проеме шлема побледнело. Что это с ней? Всю дорогу она нормально переносила трудности, стрельбу и смерти, а теперь... Пошел мелкий дождь, мы быстро двигались между гаражами, вел второй, за ним я, потом Бугров, Аня, Лабус и третий. Прошли мимо распахнутых ворот, из которых торчал передок красного запорожца. Миновали лежащий на боку мотоцикл Ява с раскуроченным двигателем. Потом впереди показалась мотоциклетная коляска. Аня вдруг сказала: «Стойте!» Все остановились. «Что?» — не оборачиваясь, спросил Бугров. Проекция все еще не работала. Дважды я включал ее, но в голове лишь шипело и почему-то начинало покалывать в кончиках пальцев. Я присел возле мотоцикла, подняв винтовку к плечу. Второй направил ствол вперед, Бугров вправо, Лабус влево. Третий целился обратно по ходу движения. Мы застыли на плотно утоптанном земляном пятачке между железными коробами. Плохое место. Если на крышу одного из гаражей кто-то выскочит и спрыгнет на нас, крыша низкая, не успеем отреагировать. «В чем дело?» — повторил Бугров. «У нас осталось очень мало времени, чтобы...» Монолит ведь смолк. «Все мы услышали этот звук одновременно. Он доносился из мотоциклетной коляски, лежащей на боку днищем к нам. Шуршание, писк, потом будто кошка поскребла когтями по паркету. Штурмовая винтовка второго и моя М4 одновременно дернулись в ту сторону. Саб Бугрова уже смотрел на коляску. «Пули наверняка пробьют эту штуку». «Стойте!» — повторила девушка. «Мы замерли». «Что там?» — спросил из-за спины Лабус, но я не ответил. Шорохи раздались вновь, Бугров покосился на Аню и сказал: «Да, мутант». Он шире расставил ноги, встал к коляске в полоборота, прицелился. Девушка ударила кулаком по стволу, и Саап ушел вниз. «Не стрелять, я сказала!» Еще один удар по раненой руке. Бугров зарычал, развернулся, плечом оттолкнув Аню, так, что она чуть не упала. Перехватив оружие за широкий ремень, занес над ней кулак в черной перчатке. «Эй-эй!» Я прыгнул мимо второго и резко присел, выставив правую ногу. Крутанулся на левой. Опрокинуть такого Борова непросто, но мне повезло. Он как раз приподнял ногу, чтобы шагнуть к отпрянувшей Ане. Бугров упал, оружие громко лязгнуло, длинное тело в броне с глухим стуком ударилось о землю. Услышав сзади шелест, я развернулся на корточках, вскинул винтовку. Ствол чуть ли не уперся в поясницу второго. Его оружие сверху вниз смотрело на меня, между длинным стволом и моим теменем было не больше нескольких сантиметров. Чуть дальше Лабус и третий тоже целились друг в друга. Краем глаза я увидел, как Бугров приподнялся. На лице его мелькнуло удивление. Надо же, хоть какое-то подобие человеческого чувства. Наш фантомас проявил, потом злость. Так, это уже хуже, но все-таки нас двое, а их трое. Нет, нас тоже трое. Моя кобура дернулась, когда Аня вытащила из нее 5-7. Бугров сел, широко расставив ноги, потянулся к своему оружию, но замер. Пистолет смотрел ему в лоб. Писк и шуршание все это время доносились из мотоциклетной коляски. Теперь к ним добавилось негромкое ворчание. «Урод!» — холодно произнесла Аня. «Выродок зоны! Не смей прикасаться ко мне, понял? Еще раз дотронешься, я тебя убью!» Бугров опять мало походил на человека. Лицо застыло, даже глаза не бегали. Он глядел мимо Ани и не шевелился. Казалось, его это все вообще не касается. Опустив пистолет, девушка прошла мимо него в сторону коляски. Мы не шевелились. Я смотрел на второго. Готовый выстрелить, его ствол глядел мне в лоб. Лабус, не меняя позы, чуть повернул голову, сплюнул и опять уставился на третьего. Прицел миними. Бугров сидел, расставив ноги, и пялился перед собой, будто манекен. Капли дождя с тихим шелестом падали вокруг. «Бугров, мы сейчас выглядим очень глупо», — сказал я. Он резко подогнул ноги и встал, сгробастав в кулак ремень. Гранатомет закачался, чиркая по земле единственной рукояткой. «Отставить», — негромко приказал Бугров. Второй и третий опустили оружие. Ворчание в коляске стало громче, я выпрямился, посмотрел в мертвые глаза офицера, на Лабуса, он тоже опустил пулемет, но поглядывал на третьего недоверчиво и повернулся. М4 держал двумя руками, направив ствол к земле. Аня сидела возле коляски и, судя по движению губ, что-то говорила, хотя слова сюда не доносились. «Что там?» — спросил я у нее, но девушка не ответила. Я направился к ней, проходя мимо Бугрова, зацепил его плечом, ненамеренно, случайно. Он не заметил, или сделал вид, что не заметил. Когда до коляски оставалось несколько шагов... Аня выпрямилась, на руках ее была небольшая псевдоплоть. Я шарахнулся, сзади крякнул Лабус. Моя винтовка взлетела сама собой. «Нет!» — крикнула она. Я едва сумел сдержать движение, не вдавить спусковой крючок. Помог даже не ее крик, скорее понимание, что могу зацепить девушку. Хотя я не видел этого, но чувствовал, ощущал спиной, все стволы позади меня нацелились на псевдоплоть. Раздался шорох, кто-то из группы переместился немного в сторону, чтобы я не перекрывал линию огня. Аня не смотрела на нас. Опустив голову, она разглядывала псевдоплоть. Та была непривычно мелкая и слабо шевелилась на руках девушки, двигала клешнями. Из коляски донесся писк, псевдоплоть потянулась к ней. Анна окинула нас взглядом, из-под лобья огляделась и сказала: «Не шевелитесь! На месте стойте!» Она пошла к гаражу со сломанными воротами. Я не мог без дрожи смотреть на мутанта. Все инстинкты, успевшие появиться за время службы в зоне отчуждения, кричали, вопили: «Это враг! Убей его быстрее!» Не опуская рукоять М4, тыльной стороной ладони я вытер пот со лба. Псевдоплоть на руках человека. И они не дерутся, не пытаются убить друг друга. Да как такое возможно? Теперь стало понятно поведение Ани в Пакгаузе и после него. Почему она закрывала лицо руками? Почему была так бледна? Ведь мы убивали мутантов, а девушка жалела их. Для нее, родившиеся и всю жизнь прожившие в этих местах, мутанты — обычные существа. Животные, такие же, как и для других людей — зайцы, лисицы, бобры. Опасные зайцы, с клыками и когтями, но все равно не монстры, нормальные живые создания. Они не могут не нападать на людей, таковы их инстинкты. Сколько мутантов мы перестреляли с начала операции. А она смотрела на все это и терпела. Оглянувшись на пороге гаража, Аня шагнула внутрь. «Теряем время», — процедил Бугров и широко зашагал к мотоциклетной коляске. Я направился за ним. Офицер заглянул в коляску, достал нож, но я не дал ему сделать задуманное. Схватил за широкое запястье и отвел в сторону. Внутри лежали 5 дрожащих детенышей. Розовые, как новорожденные крысята, с мягкими клешнями, похожими на изогнутые морщинистые стручки. Ножки, как мой мизинец, головы, как орех. Они ползали по куску мокрого дермантина, сорванного с сиденья в коляске, и пищали. Замерзли под дождем или есть хотят? Человеченки им, может, надо? «Мы должны идти», — произнес Бугров глухо. Я все еще держал его за руку, но не пытался вырваться. Хотя, наверное, мог бы легко сделать это. Я ощущал его снаряжение. Бугров был готов отшвырнуть меня в сторону, а ведь он явно сильнее меня, и раскромсать детенышей широким клинком. «Убьешь их, и что дальше?» — спросил я. «У нее будет истерика, нам же хуже». Странное впечатление производили дрожащие розовые существа в коляске. Они казались мерзкими и в то же время трогательными. Мне одновременно хотелось растоптать их каблуком тяжелого армейского ботинка и сунуть за пазуху, чтобы согрелись. Детеныши млекопитающих, включая и человеческих, вызывают умиление и желание защитить их. Это на подсознательном уровне. Так нас природа спроектировала. Та же самая с детенышами мутантов, но тут вступали в дело и другие инстинкты. Не врожденные, не генетические, а приобретенные в зоне. Из-за этого я ощущал растерянность и тревогу. «Отойдите». Вышедшая из-за гаража Аня увидела нас возле коляски и побежала к ней. Она оттолкнула Бугрова. Заметив, что я держусь за руку с ножом, протиснулась между нами. Из гаража высунулась голова, лежащая под стеной псевдоплоти. Тварь наблюдала за нами, слишком слабая, чтобы вмешаться. Аня потянула дермантин из коляски. Детеныши запищали громче. Псевдоплоть тревожно залопотала. «В гараже теплее и безопаснее», — сказала она, выпрямившись. Крошечные существа сбились в розовую кучку, пытаясь спрятаться друг за другом от опасности окружающего мира. Аня осторожно понесла их к гаражу. «Быстрее», — сказал Бугров ей в спину, убирая нож, и повернулся к остальным. «Все, идем». За гаражами протянулась объездная трасса, так называемая «кольцевая». Дальше был лес, между кронами виднелись крыши городских домов. Бугров остановил группу и выглянул из-за угла крайнего гаража. «Отдых 3 минуты», — сказал он, изучая окрестности. «Мы присели под ржавой стенкой, третий и второй по краям, я посередине. Справа от меня Лабус, слева Аня. Совсем близко, плечом к плечу. Про инцидент возле коляски никто не обмолвился ни единым словом». «Спасибо», — негромко сказала девушка, глядя перед собой. «Я ответил. Ты можешь поблагодарить меня другим способом». Голова в шлеме повернулась ко мне. «Каким?» «Остаться здесь. Вернее, идти обратно». «Без меня ничего не получится, Алексей. Скорее всего, я вам нужна». Я знал, что она так ответит, и не видел никакой возможности заставить ее поступить иначе. «Почему ты хочешь, чтобы я ушла?» — спросила она. Лабус достал флягу, свинтив колпачок, глотнул, ткнул меня локтем в бок. Я качнул головой, пить не хотелось. Второй и третий сидели неподвижно, подняв оружие. Бугров смотрел куда-то за гаражи, стояла полная тишина. Ветер стих, дождь закончился. «Почему?» — повторила она. «Женщинам не место в таком отряде». «И только?» Я пожал плечами, сделанным безразличием. «Хочу, чтобы ты осталась жива». Несколько секунд девушка глядела на меня, потом вдруг наклонилась, коснувшись лобовой частью шлема моего виска, толкнула в плечо и отодвинулась. Я покосился на нее. Она улыбнулась. Улыбка сразу растаяла, и тут Бугров позвал. «Курортник, сюда». Когда я встал рядом, он сказал: «Кажется, мы вышли за границу ионизированного облака, но источники питания после него надо менять, в облаке они разряжаются». «Ну и где этот источник взять? То есть источники?» «У нас есть». Бугров отстегнул от боковины ранца продолговатую коробку. «Защитный контейнер», — пояснил он. «Стенки из экранирующего материала». Внутри лежали 3 аккумуляторные батареи разного калибра. Бугров заменил энергоблок в СААБе, поставил новый источник питания в компьютеризированный прицел, пощелкал кнопками управления на оружие, все заработало. «Попробуй загрузиться», предложил он. Я включил чип. Несколько секунд потрескивания, и в сознании развернулась картинка. Поползли во все стороны зеленые линии, сетка расширилась, внизу проросла аналоговая шкала. Сбоку на сетке возникли белесые шестиугольники, 3, 5, 7, 10, мигнули и стали красными. Я стоял на границе гаражного кооператива спиной к Пакгаузу, лицом к Припяти. Они приближались сзади и справа. И они не просто ползли к ярко-зеленым иконкам союзников. Передвигались быстрыми рывками, то есть скакали. Я схватился за винтовку. «Что?» — спросил Бугров. «Работает, но ерунда какая-то, цели скачут». «Это снорки. Направление, количество». «На 5 часов, близко, где-то 50. Шестиугольники заметались, выстраиваясь дугой. И когда до меня дошло, что это значит, я выкрикнул: «Группируются для атаки!» Значит, у стаи есть вожак, и он каким-то образом отдает команды. Я вспомнил Годзиллу, скачущего по стенам Пакгауза. Ну да, наверняка это он. Второй и третий вскочили, направив собранные стрелковые комплексы на ближайшие крыши. Лабус, подняв миними, присел на одно колено рядом с Аней. Бугров пробежал мимо меня, сунул бойцам батареи из контейнера, крикнул: «Сколько у нас времени?» 3 минуты! Откуда здесь снорки? Я думал, все ушли к дому доктора, только тот здоровяк остался». «Значит, вернулись. Сколько целей?» 18! Аня, иди сюда!» Лабус вскочил. Девушка пронырнула под стволом и подошла ко мне. Бугров скомандовал своим: «Остаетесь здесь, прикрываете нас. Встреча в гостинице Полесье через 30 минут. Ждем вас там, но не дольше 20 минут. Остальные за мной». Бугров пробежал мимо. «Лабус, Аня, давайте!» — крикнул я. Они тоже побежали. Я задержался еще на несколько секунд, дождался, когда между гаражами, там, где сектанты не могли увидеть, соберется с 10 целей, и транслировал картинку второму. Тот кивнул, не оборачиваясь, и тогда я прыгнул на шоссе, за которым начинался мертвый город. Часть 4. Эндшпиль. Глава 16. Докладная записка начальника блока С руководителю экспедиции. Озеро Янтарь. Выявлено отсутствие четкой связи между погодными условиями, сменой времен года и возникновением очага выброса. Предположительным местом происхождения данного явления является территория ЧАЭС. Прошу рассмотреть возможность осуществления силами малой экспедиции при поддержке командования группировки и отряда военных сталкеров исследования очага выброса путем доставки специального оборудования как можно ближе к прогнозируемому эпицентру. Когда мы пересекли шоссе и поле за ним, начало темнеть. Со стороны гаражей доносилась стрельба, иногда хлопки и частый стук заглушали взрывы реактивных гранат. Сразу за полем начался город. Детектор бегущего впереди Бугрова то и дело давал сигналы о приближении аномалий, но темпа мы не снижали. Я двигался вторым, миновали ряд тополей, растущих вдоль покосившейся сетчатой ограды, остов трактора и двухэтажный дом, из окна которого торчал изогнутый ствол березы. Она взломала фундамент, проросла сквозь пол. Обычное растение. На такое не способно. Значит, мутация. За домом начались непролазные заросли в человеческий рост. Над ними виднелись остроконечная крыша, кирпичные башни. Рядом на боку лежал автобус, из окон высунулись кроны молодых деревьев. Бугров повел группу вокруг зарослей, взял в сторону, огибая жерку, потом по прямой, опять свернул. «Куда спешим?» — не выдержал Лабус. «Детектор надрывается!» Зарослей стало меньше. Мы, наконец, достигли улицы, вдоль которой росли деревья. Над кронами виднелись крыши пятиэтажных домов. На краю улицы Бугров остановился и сказал, не оборачиваясь. «Отдых. 15 секунд. Снорки двигаются быстрее нас. Если не оторвемся, Лабус, останешься, будешь прикрывать». Посреди дороги между взломавшими асфальт кустами помигивало синими молниями электро. Дальше виднелись две жарки. На проекции было пусто. Снорки остались вне сферы контроля БТС. Из-за деревьев сзади донеслась череда взрывов, и Бугров побежал вдоль края улицы. Беспорядочная стрельба вскоре стихла, лишь иногда доносились приглушенные хлопки. Небо серело, на город наползали тени, захлопали крылья, все машинально подняли головы. С крыши девятиэтажного дома сорвалась стая ворон. Оглашая пустынные улицы карканьем, птицы полетели на север к ЧАЭС. Бугров повернул вслед за ним, мы пересекли проезжую часть, обогнули бетонную будку, возле которой лежал скелет, перескочили через гниющий овраг. Под кронами стало темнее. Я попал шлемом в паутину, тихо ругаясь, стер ее с очков. Бугров выскочил на свободную от растительности площадку перед высоким жилым домом. Мы побежали вдоль стены. Вверх тянулись ряды одинаковых балконов. С козырька под крышей свисали ржавые волосы. «Бугров, куда точно мы направляемся?» — спросил я. Возле угла здания он остановился, выглянул и поспешил дальше. «В порт, через гостиницу Полесье», — донеслось спереди. «Речной порт?» — переспросил Лабус, но монолитовец не ответил. За домом открылась площадь, окруженная одинаковыми жилыми домами с темными окнами. Сколько людей здесь жило? 1000? 2? Во дворах играли дети, по утрам взрослые спешили на работу. Сигналили машины. Гул голосов лился из магазинов. Я моргнул, вот сейчас вспыхнут гирлянды ламп на фонарных столбах. Сквозь занавески на окнах проникнет свет. Голоса взрослых, детский смех и плач заполнят улицу. В сознании эта картинка наложилась на реальность и будто проникла в нее. Мне показалось, улица вот-вот оживет. Ничего такого не произошло. Безлюдный город застыл в холодной вечерней тишине. Бугров спешил дальше. Темнело быстро. Пора включать фонари. Я потянулся к ремню, когда на другой стороне площади темноту разорвали искры, сработавшие аномалии. Меня на миг ослепило, колыхнулись тени. Споткнувшись, Аня упала на асфальт. Я отскочил в сторону, чтобы не наступить на нее. Бугров на бегу повернул стрелковый комплекс, но Лабус уже открыл огонь. В гаснущем световом пятне возле аномалии корчилась фигура в лохмотьях. Второй зомби силился подняться, далеко отставив ногу. На бегу офицер выстрелил ему в колено. Разлетелись ошметки гнилой плоти, зомби повалился на асфальт. «Не останавливаемся», — сказал Бугров. «Мы включили фонарики». Я ухватил Аню за плечо, поднял и потащил дальше, направо. Направив винтовку вправо, чтобы контролировать часть площади, Лабус бежал, повернув ствол влево. Достигнув поворота на Лазарева, свернули. Лучи фонарей качались, вокруг извивались и прыгали тени. Вот и Курчатова. Наверное, нет на карте бывшего СССР города атомщиков без улицы с таким названием. Это как статуя Ленина на центральной площади. Визитная карточка. Впереди стоял городской универмаг, за ним комплекс разномастных зданий, дом культуры, энергетик и гостиницу Полесье. Другой соединяла крытая колоннада. Широкие проемы между колоннами сплошь заросли кустами. К Полесью примыкало здание горосполкома, а дальше на восток по Курчатову виднелся кинотеатр «Прометей». На повороте Бугров остановился, разглядывая открытое пространство впереди, дал знак погасить фонари. Несколько секунд после этого глаза привыкали, и потом в разных местах на площади будто включились тусклые разноцветные лампы — синие, зеленые, желтые. Аномалий было не меньше десятка, а скорее куда больше. Холодцы, электры, жарки, наверняка и другие, не дающие свечения. «Вот так вот», — пробормотал Лабус и потянулся за фляжкой. Высокие тополя почти закрывали от нас гостиницу. Перед энергетиком тоже росли деревья, но там их было меньше. Между ними я разглядел низкий гранитный бордюр, ограждение фонтана, любые препятствия, небольшие постройки, выступы и углубления сами собой притягивали взгляд. Возможные укрытия и для нас, и для противника. Бугров негромко сказал: «Сейчас по очереди двигаемся к гостинице». «Я первый, добегаю до главного входа, за мной курортник. Поднимаемся на 3 этажа с южной стороны здания, вон туда». Он показал. «Даю сигнал фонариком. 3 раза коротко мигну. Анна и Лабус, ваша очередь бежать. Мы будем прикрывать». «Сколько ждем?» — спросил я. 1/2 часа, не больше. Заодно осмотримся с Полесья. Не могу объяснить это, но в городе что-то изменилось». «Изменилось? Может, осознание устроило нам засаду?» «Не знаю. Такая возможность есть. Снорки откуда-то появились на железнодорожном узле. Хотя их там быть не должно. Возможно, доктор Кречет пригнал их туда. А может, просто случайность». «Хочешь сказать, этот Кречет за нами наблюдает?» — удивился Лабус. «Как?» «Не знаю», — повторил Бугров. «Прямое наблюдение мне не предоставляется. Хотя, вероятно, противник опосредованно контролирует наше передвижение». Он повернулся к девушке. «Ты выдерживаешь темп?» Когда Аня кивнула, монолитовец продолжил. «В городе много крыс. Внутри здания старайтесь не заходить в узкие помещения. Там часто висят жарки. Детектор на них может не сработать. Стены экранируют. Некоторые аномалии ночью разгораются ярче, их видно издалека. Из-за этого многие расслабляются. Помните, не все аномалии излучают в видимом диапазоне. Не забывайте про детекторы. Лабус, Анна, когда будете пересекать площадь, держитесь восточней, за деревьями. В сторону энергетика не смотреть. Может затянуть колесо обозрения. Вопросы?» Мы молчали. «Курортник, фонарь не включать. Интервал 5 метров. За мной, марш!» Он сорвался с места. Через 2 секунды я последовал за ним. Поборол желание глянуть на запад, в просвет между топями, где краем глаза заметил большое, мерно кружащееся колесо. Бугров впереди повернул, я тоже. Кинул взгляд на гранитный бассейн, его наполняла грязная вода. Детектор, все это время беспорядочно пищащий, чуть ли не заверещал. Я отшатнулся, едва не угодив в мерцающий зеленым кисель. Запрыгнул на бордюр, пробежал по нему несколько метров, опять соскочил на асфальт. Вот и парадный вход Полесья. Монолитовец встал сбоку, спиной к стене, контролируя участок позади меня. Взгляду открылся темный холл. Подняв винтовку, я вбежал туда, и Бугров заскочил следом. Холл оказался не очень большим. Сломанная мебель, выцветшие картины на стенах. В глубине выбитые двери 2 лифтов. Скорее всего, их кабина заклинила где-то в шахтах. «Вправо, стой! Двигаешься за мной!» Я повернул. Офицер обогнал меня, и мы стали подниматься. Лестница тянулась длинными зигзагами, каждая площадка — очередной этаж. На втором все почти то же самое, что и на первом, только помещение поменьше. Сломанный стол, дежурный диванчик с вылезшими пружинами, темные проемы лифтовых шахт. На третьем этаже Бугров показал влево. «Посмотри с той стороны». Помня о его предупреждении насчет аномалий, я решил не заглядывать в номера, сразу направился к широкому окну. На подоконнике стояли горшки с высохшими цветами. Стекло было разбито, из рамы торчали осколки. Я выглянул и увидел Чернобыльскую атомную электростанцию. Она находилась в нескольких километрах от Припяти, приземистые, массивные здания посреди разноцветного озера аномалий. Над саркофагом торчала полосатая труба, блеклое свечение аномальной энергии волнами накатывало на ЧАЭС. То и дело, в темном лабиринте крыш разгорались и гасли едва различимые пятнышки далекого света. Станция высилась посреди зоны, как мрачный остов. Главный рубеж — центр притяжения, недосягаемый для большинства местных обитателей. «Курортник!» — окликнул Бугров, ушедший вглубь коридора за лифтами. «Контролируй снизу, со стороны Прометея!» Я, наконец, смог оторвать взгляд от ЧАЭС. На площади под окном натужно гудела и пыхтела огнем пара сработавших жарок. В их свете от Прометея к гостинице длинными скачками приближались тени. «Снорки!» — крикнул я. Несколько тварей уже взбирались на здание горосполкома по соседству. Внизу звучали шаги, и я развернулся, подняв винтовку, хотя знал, кто там идет. На лестнице показался Лабус. Он увидел меня и сказал: «Хреново дело!» «Много их?» — спросил я. «Слишком много. По Курчатову скакали. Через пару минут будет весело». Вслед за Костей на этаж поднялась Аня. «Что делать?» — крикнул я Бугрову, выбежавшему из коридора. «Крыша!» — бросил монолитовец, поворачиваясь к лестнице. «Фонари не включать!» «Правильно, надо подниматься. В узких коридорах на этажах никакого маневра. Друг друга покрошим. Снорки твари шустрые, живучие. Если окружат на этаже, вряд ли отобьемся. Раз они здесь, да еще и появились так быстро, значит, второй с третьим мертвы. Или нет? Способны монолитовские бойцы отступить, сбежать, нарушив приказ? Я не знал этого. Прыгая через куски бетона и торчащие из ступени арматуру, мы достигли технического этажа. Бугров остановился перед проемом, за которым короткая железная лесенка вела на крышу. Я тоже встал. Аня ткнулась мне в спину. Позади всех выругался, споткнувшись о верхнюю ступень, Лабус. В проеме кружился мелкий мусор. Аномалия, хотя я не мог понять, какая. Напоминает воронку, но что-то не так с ней. Смерч вроде вращается быстрее, но с другой стороны он гораздо меньше тех, что образуются даже над молодыми воронками. Рядом под стеной светились несколько спиралей, похожих на скрученную пружиной раскаленную проволоку. «Это что, артефакты у нее такие?» «Что за ерунда?» — спросил Лабус негромко. Аня ответила: «Волчок. Разновидность воронки, которая бывает только в Припяти». Протянул он. «И что делать будем?» Вытащив похожий на фонарик цилиндр, Бугров приказал: «Всем напролет вниз». Лабус, прыгая через ступеньку, слетел на промежуточную площадку. За ним спустилась Аня, потом я. Бугров зажег проблесковый переносной маячок, похожий на те, что используют спасатели, и побежал за нами. Костя присел под стеной, отдыхая, мы с Аней встали рядом. БТС ничего особенного не показывало, гостиничные стены экранировали сигналы. Забросив за спину гранатомет, офицер перегнулся через перила и поглядел вверх. Оттуда донесся шорох крыльев и надрывное карканье. Лабус поднял голову, Аня сморщилась как от боли. Вслед за Бугровым я выглянул в просвет между пролетами. Загудело, карканье стало громче. В темноте над нами что-то мелькнуло. «Быстрее! Еще быстрее! Значит, парочка птиц попалась в смерч, примененное устройством приманенное устройством Бугрова». Раздался глухой шлепок, тут же второй, гудение смолкло. «Вперед!» — Бугров побежал. И тут же снизу донесся грохот, зазвенело стекло, снорки ворвались в гостиницу. Вслед за Бугровым мы вновь поднялись на технический этаж. Аномалия погасла, на стене остались разводы с прилипшими перьями. Под ними на полу лежали дохлые вороны. Бугров нырнул в проем, я последовал за ним, потом Аня и Лабус. Ржавая лестница скрипела, стонали утопленные в бетон штанги. Когда я встал на верхнюю ступень, сзади донесся недовольный голос Кости. Он торопил девушку. Выскочив на крышу, я глянул через плечо и позвал: «Быстрее!» «Сейчас!» — отозвалась она. «Лабус, не мешай!» Над лестницей показалась голова напарника. «Артефакт она там голой рукой схватила», — проворчал он. «Спираль эту. Теперь в контейнер свой сует». Донесся голос Ани. «Все готово!» На западной стороне крыши высилась надстройка. Вроде смотровой площадки, по пожарной лестнице мы забрались на нее. «Всем к восточному краю, на запад не смотреть», — скомандовал Бугров. Сбоку торчали верхушки больших букв, образующих название гостиницы. Когда-то они светились, теперь все лампочки были разбиты. Рассматривая их, я повернул голову, взгляд зацепился за что-то вдалеке. Что это там движется посреди темного пейзажа, да так спокойно, неторопливо? И тогда оно позвало меня. Все смолкло, стало легко, спокойно. Тревоги схлынули, весь мир отступил вместе с ними. Осталось только это медленное вращение. Захотелось приблизиться к нему. Затылки кольнуло, на мгновение передо мной проявился прямоугольник крыши. Фигуры. Рядом донесся неразборчивый голос, который что-то спрашивал. Внизу замигали аномалии. И опять тишина. Все пропало. Раздался звук удара. Голова качнулась. Едва не потеряв равновесие, я отступил на шаг. Еще один удар. Узкая ладонь врезала по скуле, и я упал на колени. Стоящая надо мной Аня ударила в третий раз. Я машинально перехватил руку, сжал запястье. В гулкую тишину ворвался грохот пулемета. Стоящий у края надстройки Лабус оглянулся и крикнул: «Что, Леха, прокатиться на колесе решил?» Отвернувшись, он вновь открыл огонь, стреляя в сторону Прометея. В затылке ломило. Отпустив руку девушки, я поднялся на дрожащие ноги, мотнул головой. Ведь чуть не попался. Сколько баек слышу про это колесо. Напарника предупреждал. И сам же свои предупреждения забыл. Аня отошла от меня. На проекции светился широкий квадрат надстройки. Со всех сторон от него мерцали красные шестиугольники. Они приближались вдоль вертикальных стен, которые на выдаваемой БТС картинке выглядели как линии и накладывались одна на другую. Я видел лишь какое-то шевелящееся месиво. Невозможно было определить, сколько врагов ползет к нам. Мелькали пунктиры векторов, направления, скакали цифры скорости. Аналоговая шкала то наливалась оранжевым, то тускнела. Бугров присел, поставив локти на бордюр и подняв к плечу гранатомет. «Южную сторону проверь», — не поворачивая головы, крикнул монолитовец в паузе между выстрелами. «Миними! И Лабусу помоги!» Боль в затылке исчезла. Тряхнув головой, я поднял винтовку и шагнул к напарнику, который стрелял короткими очередями, пытаясь сбить твари с крыши горосполкома. Расстояние было велико, некоторое время я целился, потом дважды выстрелил и со второго раза попал в обтянутую резиной башку. Мутант упал и пополз под защиту парапета. Я выстрелил еще раз в грудь. Он полз. Чертыхнувшись, я опять прицелился, но тут Лабус быстро повел стволом в сторону. Снорк задергался под пулями и сразу опять перенес огонь куда-то на дальнюю сторону крыши. Мутант замер. Я уже хотел перебежать к южному краю, когда напарник крикнул: «Заряжаю!» Пришлось шагнуть к бордюру с низкими перильцами, присесть за ним и взяться за дело всерьез. Лабус уже поднял пулемет, когда снизу донесся звон стекла, застучали падающие камни. Я перегнулся через перила, выглянул. Из окна на два этажа ниже выбрался снорк, оттолкнулся и в длинном прыжке перемахнул целый этаж. Ухватившись за подоконник, уперся подошвами в стену, согнулся, собираясь прыгнуть дальше. Когда он поднял голову, на меня уставились круглые стеклянные глаза. Я перехватил М4 одной рукой, навалившись животом на перила, выставил ствол далеко вниз и трижды выстрелил. Пули размозжили голову в противогазе, длинные пальцы соскользнули с подоконника, и мутант, кувыркаясь, полетел к земле. Заработал пулемет, я выпрямился и повернулся. Бугров стрелял с противоположного края надстройки. Аня присела на корточки посреди крыши. «Курортник, южная сторона!» — крик монолитовца едва донесся сквозь громовые хлопки Сааба. «Да черт, южная сторона! Красных шестиугольников там больше всего! Линии стерты, вообще не видно, сплошная шевелящаяся масса!» Я побежал туда. На крышу запрыгнул снорк. На ходу я разрядил в него остатки магазина. Пули сбросили мутанта обратно. Два десятка красных иконок приближались к прямоугольнику крыши. Снизу нарастала волна звуков. Стук, шелест, фырканье. Тяжелое дыхание. Заряжать винтовку времени не было. Перебросив ее за спину, я выхватил из кобуры 5-7, достал второй из потайного кармана. Нагнувшись над бордюром, выстрелами сбил со стены четырех снорков. Краем глаза заметил, как за углом, где настройка опиралась на массивную колонну, возникла голова. Огромный снорк перебросил ногу через ограждение. Тот самый, которого я ранил в Пакгаузе. Отскочив от края, я выстрелил из обоих пистолетов. Моторика стрельбы с двух рук отрабатывается долгими, нудными тренировками. Снорк будто ждал, когда я начну неоконченную дуэль, и высоко подскочил, уйдя с линии огня. Я поднял пистолеты выше, но он каким-то образом прыгнул под пулями. Справа мелькнула голова, продолжая выцеливать здоровяка 5-7 в левой руке, я дернул правую сторону. Всадив две пули в лоб мутанта, показавшегося над бордюром, вновь направил оба ствола на вожака. Тот прокатился под пулями, нырнул вперед, потом в бок, двигаясь с неестественной скоростью и ловкостью. Я прекратил стрельбу. Он застыл на перилах, согнувшись в три погибели, упираясь в узкую перекладину подошвами и цепляясь руками. Я прицелился ему в лоб. «Все, конец тебе!» Он прыгнул. Но не вперед, как я рассчитывал, а назад. И пропал за бордюром. Тут же оттуда вылетел другой, поменьше. Я выстрелил. Пули разбили оба стеклянных глаза, и мутант свалился обратно. Я ждал, широко разведя руки, быстро поворачивая голову в ту сторону, то в одну сторону, то в другую. Взгляд скользил по краю бордюра. Влево, вправо. На проекции было слишком много целей. БТС больше мешало, чем помогало. Сзади Лабус стрелял короткими очередями. Иногда начинал хлопать СААП и почти сразу смолкал. Я ждал. Сейчас. Сейчас ты переместишься в бок и опять вылезешь. Ведь не сбежал, наверняка где-то там, снизу. Ждешь, чтобы я подошел к краю, выглянул. Хочешь подпрыгнуть, схватить меня за голову, сдернуть вниз? А мы умнее, мы тут будем стоять и целиться, пока у тебя терпение не лопнет. Вожак выскочил на том же месте, где и в первый раз. Этого я не ожидал. Он взлетел на перила. Я резко свел руки в стволы, нацелил прямо в него. Пальцы вдавили спусковые крючки. Но он вместо того, чтобы прыгнуть на меня, а он бы успел, и тогда мне конец, провалился обратно за бордюр. 5-7 запоздало громыхнули, пули ушли в темноту, к горизонту. Да что же это такое? Выругавшись, я шагнул вперед, чтобы выстрелить в него сверху, и только тогда понял, что стало светлее. Тусклые тени протянулись по крыше. Я повернулся. Вдалеке над крышами ЧАЭС небо наливалось тяжелым сиянием. Глава 17. Штаб объединенного командования. Начальнику разведки группировки приказываю. Основываясь на полученных сведениях от научных групп лабораторий блока Б и С на озере Янтарь, произвести классификацию всех изученных аномальных явлений. Разработать справочник следующего содержания. Первое. Характеристики аномальных явлений. Второе. Методы преодоления аномального явления. Третье. Побочный продукт отработанных аномальных явлений. Четвертое. Действие побочных продуктов аномальных явлений. Разработке присвоить гриф совершенно секретно. Начальник штаба объединенного командования, полковник... Выброс! Сейчас будет выброс! Сунув пистолет в потайной карман, я шагнул к Бугрову. Лабус повернулся, подняв миними стволом вверх. Аня подошла ко мне. Бугров замер, глядя в северном направлении. Снизу доносился стихающий стук, шелест и хруст отваливающихся от стены кусочков бетона. Снорки спешили прочь. Все населяющие зону твари, ощутив приближение выброса, либо бегут в панике, либо пытаются укрыться в норах и подвалах, в любых защищенных землей, бетоном или железом местах. Выброс — это опасно. Попавшие под него люди погибают или сходят с ума, их парализует, они впадают в кому или превращаются в зомби. Чтобы спастись, надо скрыться за толстыми стенами. Лучше всего прятаться под землей, в каком-нибудь бункере или блиндаже, но подойдут наземные строения. Если там есть окна, их необходимо закрыть хотя бы листами железа. Все это помогает сохранить жизнь. Зарево над ЧАЭС стало ярче. Я увидел узкий луч прожектора. Он выстрелил в небо с крыши саркофага, качнулся, будто клинок, пропарывая черные облака, достиг полосатой охладительной трубы, скользнул по ней, высветив плоские диски каркасов жесткости и погас. Зарево поблекло и сразу стало разгораться вновь. Сжав голову руками, Аня всхлипнула. Я шагнул к ней и взял за плечо. «Что такое?» Сбросив мою руку, она попятилась. Девушка была куда чувствительнее к аномальным излучениям, чем обычный человек. Значит, и к выбросу тоже. «Надо прятаться, а мы торчим тут, будто на вершине горы, в грозу, и ждем, пока в нас ударит молния». «Бугров!» — начал я. Он перебил. «Шахты!» «Лифт!» — сообразил Лабус, закидывая пулемет на плечо. «Точно, Леха! Туда давай!» Монолитовец перескочил через перила на бордюре и полез вниз. Напарник поспешил за ним. «Леха!» — позвал он. Потянув девушку за собой, я перешагнул через ограждение. Помог перелезть ей. Спустившийся до середины лестницы Лабус поднял голову. «Держи ее!» — крикнул я. Стало еще светлее. Теперь мы отчетливо увидели друг друга. На бетоне извивались тени. Аня поникла, голова ее тряслась. Лабус подхватил девушку, спрыгнул и понес к лестнице, ведущей на технический этаж. Я соскочил следом, побежал, обогнав их, нырнул в проем за Бугровым. Опустившись, услышал сзади восклицание, развернулся и поднял руки. В проеме возник напарник, передал мне девушку. «Что?» — спросил я. «Ногу подвернул». Он полез следом. «Там арматура, блин!» «Быстрее!» — крикнул Бугров. «Сейчас начнется!» Льющийся сквозь проем густо-красный свет стал ярче. Казалось, помещение заливает кровь. Я перескочил через труп снорка, свернул, увидел массивные шестерни, лежащие на верхнем люке лифтовой шахты, какие-то ящики. Нет, отсюда в шахту не залезть. Шаги Бугрова доносились снизу, и я побежал к лестнице. Все вокруг мелко дрожало. Аня на моих руках сипло дышала, узкие ноздри раздувались. «Ты как?» — спросил я у бегущего следом Лабуса. «Нормально!» — он не договорил. Снизу раздался взрыв. Весь этаж вздрогнул. Лабус споткнулся, слетев по нижним ступеням, толкнул меня в спину. Я упал на бок, локтем подняв голову Ани, чтобы не ударилась затылком. Напарник выругался, чихнул. Когда я поднялся, в воздухе висела пыль, под ногами хрустели куски штукатурки и кирпича. Мы поспешили дальше. Костя прихрамывал и кряхтел. На следующем этаже увидели Бугрова. Он заглядывал в проем лифтовой двери, проломленный выстрелом гранатомета. Рядом валялся толстый железный лист. «Там есть тросы. Курортник, давай первым!» «Ясное дело, я самый легкий, не считая Ани, значит, тросы испытывать мне». Бугров шагнул в сторону, я передал девушку Лабусу и встал на самом краю. Все вокруг дрожало, кусочки бетона отрывались от стен, летели в темноту. Вытянув перед собой руки, я солдатиком опрокинулся вперед. Пальцы в перчатках ухватили трос, заскользили. Сжав зубы, я стиснул его ногами, даже подбородком прижался. Холодный вязкий солидол испачкал лицо. Съехав немного, обвил трос вокруг предплечья, зажег фонарь, посветил вверх. Лабус уже висел на тросе. Бугров передавал ему девушку. Она слабо шевелилась и постановала. Сжимая трос ногами и одной рукой, напарник обхватил Аню, она обняла его за поясницу. Я повел лучом по стене, а Лабус выдохнул сипло. «Перчатку разодрал! Леха, не качай трос!» Когда я повернул фонарь дальше, луч озарил горизонтальную балку. «Ага, так они сдвоены, то есть одна шахта для двух кабин. И на высоте каждого этажа расположена толстая поперечная перекладина, как бы делящая колодец на две вертикальные половины. От балки по стенам шли железные штанги, сваренные уголками, узлы жесткости. По бетону с тихим журчанием сочилась вода. Дрожь нарастала, шахту наполнял стук падающих камешков. Я решил, что на балконе можно будет пересидеть выброс. Носком ботинка дотянулся до нее, пытаясь перелезть. «Не качай трос!» — донеслось сверху. «Держись крепче!» — сквозь зубы процедил я. «Спускаюсь!» — это Бугров. Над головой лязгнуло, и тут же стало темнее. Теперь шахту озарял только мой фонарь. Густо-красный свет погас. Офицер сказал: «Дверь была привалена листом железа. Я снял его перед тем, как стрелять. Теперь поставил на место». Под весом четверых трос натянулся, а я слишком поздно сообразил, что можно перелезть. Сейчас добраться до балки стало куда сложнее. Я повис в наклонном положении ни туда, ни сюда. Одна рука держится за трос, в другой — фонарь. Ступни упираются в балку. Надо качнуть трос, хотя это опасно для тех, кто вверху. Особенно для Лабуса с Аней. Выброс вот-вот начнется, он может стряхнуть нас всех вниз. Я сказал: «Сейчас сильно дерну трос!» «Ты чего?» — заволновался напарник, но времени больше не было. И я перебил: «Держитесь! На счет три! Раз! Два! Три!» Носки ботинка соскользнули с балки. Я качнул ногами назад, потом вперед. Фонарик выпал. Сверкнув напоследок в глаза, провалился во тьму и погас. Что-то сильно дернуло за ногу. Хорошо, что обе ступни к тому моменту были уже на балке, а то бы я полетел вниз. Но все равно произошло это очень неожиданно, да к тому же в непроглядной темноте, воцарившейся после того, как погас фонарь. Я выпустил трос, закачался, размахивая руками, но сумел устоять и присел на корточки. Ударивший сверху широкий луч офицерского фонаря осветил снорка, который будто огромный темный паук притаился подо мной. Блеснули стеклянные глаза, качнулся хобот. На теле его запеклась кровь из десятка ран, как он вообще еще жив. И не просто жив, а что-то соображает. Додумался вот укрытие в шахте найти. Сорвался и повис, уцепившись кончиками пальцев за узкий выступ под балкой. Под мутантом в квадрате второй шахты висело одеяло ржавых волос. «Что там?» — завопил сверху Лабус. Я завозился, пытаясь в сидячем положении вытащить пистолет. Снорк, выбросив вверх руку, вцепился в лодыжку и дернул. Извернувшись, я упал на балку боком, мутант потянул, я навалился на нее грудью и со всей силы легнул здоровяка. Каблуки врезались в обтянутую резиной морду, один с хрустом продавил стекло, вбил осколки в глаз. Я не смог удержаться на балке, соскользнул и лишь в последний миг ухватился одной рукой. Снорк повис, обняв мои ноги. Свободной рукой я врезал ему в лицо. Раз. Второй. Удары были слабые. В таком положении сильно не ударишь. Он дернулся и вдруг перехватил меня за кисть. Сустав хрустнул, я чуть не взвыл от боли. Пальцы второй руки медленно заскользили по железу. Снорк вдруг выкрикнул что-то. Голос у него был странный, высокий и гортанный. Произнес он нечто неразборчивое, будто проклял меня на каком-то дикарском наречии зоны. Сорвав измазанную солидолом перчатку, мутант полетел вниз и врезался в полок ржавых волос. Тот прогнулся, разрываясь, вожак провалился дальше, но волосы росли толстым слоем, и он застрял. Мутант забился, будто к нему подключили ток. Тысячи крошечных колючек впивались в его тело. Снорк дергался, извивался, пытаясь подползти к ближайшей стене, вырваться из обжигающих объятий аномалии и погружаясь в нее все глубже. Схватившись за край балки второй рукой, я стал подтягиваться. Забросил одну ногу, другую. Качнулся, чуть не вывалился с другой стороны балки, наконец боком улегся на ней, обняв, достал пистолет и направил его вниз. Снорк медленно подтягивал себя к стене. Я вел пистолетом за ним, целясь в голову. «Не стреляй! Свалишься!» — сказал Лабус. Он висел в той же позе, обнимая Аню. Над ними, направив вниз фонарь, застыл Бугров. Шахта мелко дрожала, кусочки бетона пролетали мимо меня, падали в полок ржавых волос. Очень хотелось всадить в Снорка пулю, но Костя прав, слишком рискованно стрелять в таком положении. К тому же здоровяку и так конец. Он больше не полз. подергивая конечностями, тону в коричнево-рыжей массе, как в трясине. Я понял, что не дышу. Уже с полминуты. И медленно перевел дух. Сердце громко стучало в груди. Убрал 5-7 в кобуру, кое-как сел на балке, подался вперед. Ухватил трос, потянул на себя и сказал: «Спускайся, только медленно». «Подсвети», — отозвался Лабус. «Не могу, фонарь уронил». «А на винтовке?» «Да неудобно с оружия светить, пусть Бугров тебя освещает». Напарник засопел, раздался шорох, перчатки скользили по тросу. «Держи, держи ее!» «Я трос держу!» Сопение стало громче, я пригнул голову, чтобы Костя не ударил меня подошвами. Прямо перед лицом оказались его ноги, дернулись, напарник сполз ниже. Поставил Аню на балку под стеной. Я подался в другую сторону. Лабус встал рядом. «Придерживай ее, а то свалится», — сказал я. «А ты трос держи!» Я остался сидеть, а Лабус шагнул к Ане, прижав к стене, ухватился за идущую вдоль нее штангу жесткости. «Сейчас начнется», — сказал он. Все затряслось сильнее, еще сильнее. Отголосок далекого грохота проник в шахту. По тросу к нам соскользнул Бугров, успевший прицепить фонарик на шлем. Луч описал дугу, качнулся, и монолитовец перемахнул на балку. «Держитесь!» — выкрикнул он, приседая. Грохот нарастал. Казалось, по ночной зоне к городу катится цунами. «Лабус, крепче ее держи!» — повторил я, растянувшись на балке во весь рост лицом вниз. И потом выброс накрыл Припять. Гостиницу тряхнуло. Шахта накренилась. Толчок отбросил Лабуса назад. Проекция в моей голове вспыхнула обжигающим зеленым огнем. Я вскрикнул. Аня попыталась ухватиться за штангу узла жесткости, отпрыгнувший напарник вцепился в трос и заскользил по нему. Аня упала с балки, и я свалился за ней. Трос, будто маятник, качнулся в обратную сторону, и девушка попала прямо в объятия Лабуса. Он скользил, вопя, на всю шахту. Обхватив вымазанные солидолом железные волокна ногами и рукой в порванной перчатке. Напарник прижал Аню к себе, они понеслись дальше с удвоенной скоростью. Сильные руки вцепились в плечи и втянули меня обратно. «Держу!» — выкрикнул снизу Лабус. Монолитовец, посадив меня рядом, выпрямился. Морщась, я положил ладонь на затылочную часть шлема. Проекция мелко дрожала, рассыпая по сознанию короткие резкие импульсы. Каждый раз в ушах нарастал... И стихал звон. Я потер лицо ладонью, размял шею сзади под шлемом. Напарник с Аней находились на поперечной балке, этажом ниже. Девушка лежала лицом вверх. Костя сидел в изголовье, свесив ноги, положив руку ей на плечо. Придерживал. Она не шевелилась, глаза закрыты. Рядом лениво колыхались ржавые волосы, в которые погрузился вожак снорков. Было душно и тепло. Запахи железа, машинного масла и солидола наполняли неподвижный воздух. Фонарь Бугрова качался, желтый луч то падал вниз, то скользил по стене и упирался в бетонный потолок шахты с 3 квадратами люков. Монолитовец осматривался. «Леха, как?» — спросил Лабус. «Хреново», — отозвался я. «БТС чудит после выброса. У вас что?» «Я в порядке, только руку подрал, а вот с ней что делать? Жива, но вырубилась совсем. Стимуляторы можешь какие-то вколоть». Звук голосов вязнул в шахте, эха не было, приходилось выкрикивать каждое слово. Бугров сказал: «Не надо, сейчас сама в себя придет». Когда он замолчал, повисла звенящая тишина. Меня затошнило, накатила дурнота, и чтобы не упасть, я лег на балке. Лязгнув, ометал цевьем висящий за спиной винтовки. Мигнув, проекция свернулась в точку и тут же развернулась. Да как? Она вышла за границы, которые занимала раньше, будто смогла покинуть зрительный участок мозга. Края рванулись в стороны. Картинка расширилась и заняла все сознание, вытеснив остальное. Я выпучил глаза, цепился в балку. Бугров с напарником и Аней исчезли. Шахта исчезла. Все исчезло. Осталось только зеленое поле, координатная сетка, раскинувшая в бесконечность, и на ней карта зоны. Подробная, с жирными пунктирами относительно безопасных маршрутов и значками. Вот мишень в треугольнике, эмблема военной базы. А я и не знал, что в этом районе у АК есть такая. Наверное, она секретная. На западе крошечная, перекрещенная вилкой ложка. Это что ли какой-то тайный бар сталкерский? Рядом черепок с костями, значит опасная точка. Кружок с изображением звериного следа, вот агропром, а вот янтарь. И все это испещрено многочисленными значками радиоактивной опасности. А там? На севере, что это за странная область? Что за название? Река Артерия, озеро Гниль, какая-то синяя кожа, плесень, подъеремье. Почему я ничего не слышал про тот район? Толчок. Удар. Проекция погасла. И я осознал, что уже не лежу, а вновь сижу на балке, сильно отклонившись назад, и присевший рядом бугров поддерживает меня ладонью под спину. И еще понял, что если бы не он, я бы сейчас умирал в колючих объятиях ржавых волос. Он подтолкнул меня, я сел прямо. «В чем дело?» — спросил монолитовый. «БТС чудит», — хрипло сказал я. «То отключилось, а то вдруг вспыхнуло». «Вспыхнуло?» — он внимательно глядел на меня. «Да, показалось что-то непонятное». «Что показало?» Я отмахнулся от него. «Ладно, забудь. Что у нас? Лабус?» «Она в себя пришла», — перебил он. Я поглядел вниз. Аня сидела, привалившись плечом к Лабусу. Бугров еще секунду смотрел на меня, будто хотел задать какой-то вопрос, потом выпрямился и посоветовал. «Оружие проверьте». «Не могу, руки трясутся». Хотя вообще-то он прав. За последние сутки столько раз падал, ударяя винтовкой о землю, бетон, асфальт и всякие предметы. Надо заново пристреливать, но только не до того сейчас. «Сиди ровно». Не снимая с меня М4, Бугров взял оружие за цевьё, повернул к себе, сменил магазин, проверил затвор, включил фонарь на стволе, работает, потом лазер. Нормально. Тогда он громко сказал: «Все пришли в себя! Лабус, спускаемся!» По штангам мы обогнули ржавые волосы и встали в кабине лифта. Я включил фонарик, висящий за спиной винтовки, и луч озарил нижний слой аномалии в нескольких метрах выше. «Ух ты ж!» — Лабус ткнул туда пальцем. «Гляньте!» Все подняли головы. С ржавых волос свисала рука, рядом виднелось колено согнутой ноги. Запястья покрывали мелкие крапинки, будто следы от укола иголок. Сотни уколов. Бугров тоже направил фонарь вверх. Лабус включил свой, и тогда, сквозь темно-серые, пушистые наслоения аномалий, стал различим неподвижный силуэт снорка. Аня отвернулась. «Вон куда сполз», — протянул Лабус. «А если он сейчас дальше провалится нам на головы? Давайте в сторону отойдем». Между перекошенной крышей кабины и проемом раздвижных дверей была широкая щель. Я протиснулся в нее, вылез в холл. Прикинул, пройдет ли Бугров. Вряд ли. Лабус, может быть. Но лучше не рисковать, еще застрянет. Крикнул в шахту: «Выше поднимитесь! Попробуем открыть двери в холле!» Сбежав на второй этаж, засунул пальцы в щель, перекосившийся створок, дернул. Двери поддались, но совсем немного. «Сейчас помогу!» — донесся голос Лабуса с другой стороны. «Давай! Раз! Еще!» Створки раздвинулись. Я уперся в одну ногой, другую отжал спиной. Напарник выпрыгнул в холл, повернулся, помог вылезти Ане. Ей все еще было нехорошо, глаза больные, лицо осунулось. Напарник усадил ее под стеной, а из шахты показался Бугров. Я отпустил двери, они с хрустом закрылись под действием пружин. Монолитовец присел, положив перед собой гранатомет, занялся своим оружием. Лабус достал флягу, отпил, сунул Ане. Она молча взяла, глядя перед собой, остановившимся взглядом. Отпила. Вода потекла по подбородку. «Слушайте, а с чего вдруг выброс начался?» — спросил Лабус. «Совсем недавно ведь был, 3 суток не прошло». «Отец говорил, что осознание может генерировать выбросы», — тихо произнесла девушка. «Да? Так это они нас так остановить пытаются, что ли?» Мы с напарником посмотрели на Бугрова, но он молчал. Лабус взял у Ани флягу, предложил мне. Я отказался. «Ладно, куда теперь?» «Сейчас идем по Курчатово», — сказал Бугров. «После выброса мутанты затаились. Снорки на какое-то время оставят нас в покое. Но возникли новые аномалии. Анна, ты сможешь идти?» Она начала вставать. Я шагнул к ней, протянул руку, и девушка вцепилась в запястье. «На тебя выбросы всегда так влияют?» — спросил я. Закусив прядь свесившихся на лицо волос, она кивнула, подняла на меня взгляд. «Алексей, я...» Из шахты донесся звучный шлепок, и Аня замолчала. Все поглядели на дверь. «О-о-о!» — сказал Костя. «Это Годзилла наш свалился! Слушайте, а патронов совсем мало у меня. У тебя как, курортник?» «И у меня мало». К парадному выходу мы не пошли. Там уже разлился мерцающий зеленым кисель. Пришлось выбираться из Полесья через окна первого этажа. Под гостиницей лежало несколько снорков. Я разглядел того, которому прострелило оба глаза из файв-севенов. Бугров шел первым, то и дело сверяясь с датчиком аномалий, но тут, судя по всему, сбоил после выброса. Офицер двигался неуверенно, хлопал по корпусу датчика ладонью, щелкал чем-то. «Я поведу, так будет скорее», — сказала Аня. «Но учти, мы спешим», — сказал он, пропуская ее вперед. Она побежала, и мы поспешили следом. Аня часто поворачивала. Один раз даже описала петлю вокруг приземистого здания бойлерной. Ночь просверкивала огнями аномалий, искрилась и мерцала. Потрескивали молнии электр. Иногда доносилось шипение огненных струй, жарок. Впереди показалось кафе «Припять». На крыше его горела незнакомая аномалия. То вспыхивало ярче, то почти гасло. Мы остановились, разглядывая здание причального комплекса возле кафе. Здесь все заросло деревьями и кустами. Теперь это место напоминало скорее парковые постройки, чем портовые сооружения. Дальше был залив и река вниз по течению. ЧАЭС, окруженная так называемым обводным каналом, выкопанным для охлаждения реактора. И, конечно, железнодорожный мост смерти, куда после первой аварии ветер сдул продукты горения топлива 4-го энергоблока. Припяти очень повезло. Дул бы ветер в другую сторону, все горожане погибли бы. А в обводном канале плавают всякие твари. Когда-то я слышал, атомщики там самов разводили. И в кого теперь те самы превратились? Мы все еще стояли на углу Курчатова и набережной. Аня почему-то не решалась идти дальше, что-то ее останавливало. «Ну так что?» — спросил Лабус. «Идем? Чего встали?» Девушка ответила. «Там что-то большое впереди. Большое и очень тяжелое». Она коснулась пальцами лба. «От него идет странный сигнал». Глава 18. Из протокола совещания начальника штаба группировки. Научная лаборатория блока Б на озере Янтарь проводила такие исследования. Ученые и инженеры доказали возможность установки на легко бронированную технику специального оборудования, способного гостить энергетические всплески аномалии. Начальнику бронетанковой службы группировки необходимо откомандировать в лагерь на Янтаре двух офицеров, принять чертежи и доработать установку в кратчайшие сроки. Переходим к следующему вопросу. «Какой сигнал и что странного?» — спросил Лабус. «Я не слушал их, пытался настроить проекцию. После выброса система отказывалась нормально работать. Модули сбоили, никак не удавалось толком развернуть картинку. Я уже собрался задать вопрос Бугрову, но он будто прочел мои мысли и сказал: «Шлем барахлит, ничего не вижу». «Ага, и у меня», — начал Костя, монолитовец перебил его. «Тихо». Он выключил фонарь, махнул нам с Лабусом, чтобы погасили свои, и стал пробираться между кустами. Вскоре в темноте проступили контуры какой-то приземистой махины, но в мерцании аномалий на крыше Припяти трудно было разобрать, что это. Вроде танк. Но где тогда пушка? Сделав еще несколько шагов, офицер остановился. Напарник пробормотал. «Вот черт, Леха, это же машина огневой поддержки!» Я кивнул. «Да уж, неожиданно. Я не узнал ее, потому что приземистая башня мало напоминала танковую. Там были люки. Но не отсек для людей, ведь это просто большой оружейный модуль. Торчали стволы спаренных пушек, смонтированных вместе с танковым пулеметом Калашникова. По бокам были установлены 4 длинных контейнера цилиндрической формы. ПТРК, Противотанковые ракетные комплексы. Наверное, Корнет. Перед башней по краям курсовые автоматические гранатометы. Между ними три люка, ведущие в отсек механика-водителя и операторов. Командир машины и наводчик попадают внутрь через люки в башне. Я был хорошо знаком с подобными машинами, помнил расположение приборов, работу узлов и агрегатов, артиллерийский комплекс, прицелы, звук, с которым управляемая ракета «Атака-Т» прошивает воздух. Вверху затрещало, мы вскинули оружие. Аномалию на крыше раздуло в багровый шар, она вспыхнула огнем. Улицу перед кафе озарил струящийся свет, и стало видно, что возле гусеницы лежит тело. «Стойте на месте!» Бугров побежал к танку, мы с Лабусом шагнули в разные стороны, контролируя улицу. Хотя в прыгающих тенях трудно было бы заметить противника. Офицер склонился над телом, оглядел и махнул рукой. Не опуская стволов, мы подошли. Аня держалась позади, труп не вызвал у нее особого интереса. Кажется, мертвые мутанты пробуждали в девушке большее сочувствие. У машины лежал второй. И убил его не выброс. Монолитовца застрелили. На асфальте остался кровавый развод. Получив смертельное ранение, он сумел добраться до машины. Причем, как я понял, последний метр подтаскивал себя, ухватившись за гусеницу. Багровый шар на крыше кафе медленно гас, по поверхности его еще пробегали молнии, но все более тусклые. Бугров знаками показал нам с Лабусом осмотреть молнии, но все более тусклые. Бугров знаками... Аня оставаться на месте, мы разошлись, офицер полез на броню. За танком, я по привычке называл так машину огневой поддержки, созданную на базе Т-72, хотя танком в нормальном смысле она не являлась, скорчились два сектанта, головы запрокинуты, кисти неестественно вывернуты. Их явно убил выброс. На броне за башней лежал третий. Бугров как раз осматривал его, когда я обогнул машину. «Пулевое ранение», — сказал монолитовец, — «в голову». «А вот его второй застрелил», — решил я. «Выходит, на деле было так. Перед самым выбросом он набрел на танк, для чего-то остановившийся в этом месте. Может, сектантам по нужде приспичило, или еще что-то они хотели сделать. Неисправность, например, устранить. Один полез наружу, и второй этим воспользовался. Открыл огонь, убил его, но с остальными не справился. Тут начался выброс и вывел двоих монолитовцев из строя». Второй, смертельно раненый, пополз к танку, надеясь спрятаться в нем. Укрытий надежнее рядом не было, а танковая броня хоть какая-то защита от аномальной энергии. Но не дополз. Не хватило сил. А ведь второй пытался увести нас от нас с норков. Вот почему они со стороны Прометея появились. Рядом с телами лежало оружие. Модифицированные немецкие винтовки G36 Compact, короткий ствол, складывающийся приклад... Я поднял одну, выщелкнув прозрачный пластиковый магазин. Понюхал, срез пламя-гасителя, стреляли недавно. Я достал магазин из второй винтовки, в подсумках нашел еще три. Так, боеприпасами для М4 имени Милабуса разжились. А то у меня в рюкзаке всего пара рожков. У Кости короб на сотню патронов и все. Правда, Бугров говорил, Северов поможет с оружием. Сбросив тело с брони, Бугров заглянул в боевое отделение через люк перед башней. Появившийся из темноты Лабус доложил, вокруг тихо. Бугров выпрямился, мы с ним обменялись взглядами, офицер кивнул. «Вспомним молодость?» — спросил я Костю. «Чего ее вспоминать?» — проворчал он, залезая на гусеницу. «Я и так молодой еще». «Ладно, значит, я рулю, ты стреляешь». «Что?» — не понял он. «Я вперед, за рычаги, ты сзади, на место наводчика». «Сдурел?» «Я же на копейку учился. Такую технику только в кино видел. У нас машины первого поколения были в полку и в учебке». «Костя, каждый десантник знает, лучше плохо ехать, чем хорошо идти». Он что-то заворчал в ответ, но я не слушал. Сзади раздался шорох. Я дернулся, схватившись за пистолет, и увидел, что это Аня, вслед за мной обошедший танк. Я залез на гусеницу, подал ей руку. Бугров присел позади башни, над которой показалось недовольное лицо напарника. «Ничего. Время заполнять пробелы в знаниях», — сказал я ему. «Освоишь сразу третье поколение машин. Давай лезь, Бугров». Бугров со своим ростом под башней не поместится, поедет рядом со мной. Монолитовец лег на краю башни, сунул фонарь в люк, заглянул. «Не поместишься», — повторил я. Он кивнул и слез к трем люкам в передней части. Два для гранатометчиков, один для механика-водителя. Собственно, все пять люков ведут в одно помещение, разделенное на два неравных отсека. Передний, более просторный, где предстоит сидеть нам с Бугровым, и задний. Такие машины не для здоровяков, все танкисты небольшого роста, их специально отбирают. Вон и трое мертвых монолитовцев, ниже Лабуса, а ведь он тоже недолговязый. Хорошо, что я со своим ростом 1.75 м в отсек механика-водителя кое-как протиснусь. Я присел над овальным люком в передней части, снизу шел запах нагретого металла и отработанного выхлопа солярки. В темноте тускло фосфорицировали шкалы приборов, дотянулся до тумблера, щелкнул, загорелась лампочка, голубовато-зеленый свет озарил отсек. Хорошо, есть питание. Оглядел приборную панель, вроде бы все знакомо. Бортовые рычаги управления, ручка переключателя скоростей, педали. Ладно. Сбросив рюкзак на место водителя, я полез обратно, чтобы осмотреть боевое отделение. «В машине стоит неплохой детектор аномалий», — сказал Бугров. «Кажется, он соединен с защитным экраном в передней части. Эта конструкция выполняет также роль антенны, то есть сканера для детектора». Показалось мне, или сектант теперь говорит немного иначе по сравнению с тем, как изъяснялся в доме доктора. Менее монотонно и глухо. Все же... все еще как машина, но теперь по интонации она слегка изменилась, и главное — построение фраз. Будто что-то человеческое очень медленно просыпается в нем. «А ты в курсе был, что у вас такая техника есть?» — спросил я. «Слышал кое-что, но конкретно про эту машину не знал. В круг моих обязанностей входило электронное оборудование. Радар и расчетные аппаратные средства, а не средства передвижения. Может, это из-за общения с вами, с тремя обыкновенными людьми, Бугров нормальным постепенно становится? До того ведь, с кем он разговаривал по большей части, с рядовыми бойцами, которые молчат как партизаны, с другими офицерами, да еще может с кем-то из осознания. Все, конечно, не такие, как монолитовцы, но тоже ведь не люди в привычном понимании. «Ладно, со мной поедешь», — заключил я. «Займешься гранатометом. Они здесь курсовые, только вперед стреляют. Сейчас пока контролирую окрестности, я поставлю остальным задачу». Монолитовец спрыгнул на асфальт и пошел вокруг танка, подняв ствол Сааба. «Лабус, лезь в боевое». «Не сюда!» — я подтолкнул Костю к башне. «На место наводчика. Аня, в соседний люк. Рюкзаки снимайте». Протиснувшись между пушками и контейнерами ПТУР, улегся на броню, сунул голову в люк. Напарник включил фонарь. На щитке я отыскал нужный тумблер, щелкнул, в отсеке загорелась еще одна зелено-голубая лампочка. «Костя, смотри!» «Да подвинься ты, убери башку, я ничего не вижу!» «Так вот, Чебурашка!» Я показал на матовую панель с двумя вертикальными ручками, кнопками и лампочками. «Это понятно», — откликнулся он недовольно. «Джойстик вооружения, только здесь кнопок много. На копейке всего две было». «Ничего, сейчас разберешься. Тут спаренный автомат. Питание двухленточное, как у БМД-2. Там пушка такая же. Вот буква на переключателе О осколочный, а вот Б. Это не то, что мы сейчас подумали, а бронебойный. Знаю». «Молодец, что раз знаешь. Переключать можно и вид боеприпаса, и темп стрельбы. Стрелять лучше всего малым темпом и короткими очередями. Калашников спарен с пушками. Ну, ты сам наверху видел. Пока доступно?» «Ага». «Так, подвинься дальше. Смотри, у тебя все заряжено и готово к стрельбе. Это хорошо. А то пришлось бы сейчас тратить еще время на объяснение. Вот прицел». Я ткнул пальцем в окуляр, прикрытый мягким наглазником. «Справа экран, на него идет изображение с тепловизора. Режимы день-ночь. Изображение попадает на два телевизионных блока. Аня», — я повернулся к девушке, — «у тебя все то же самое, вот видишь, на полке маленький телевизор. И управление аналогичное. Но ты в работу Лабуса не вмешиваешься, тебе я на всякий случай говорю». «Да, поняла», — сухо сказала она и отвернулась. «Опять, что ли, мною недовольна? Из-за чего-то? Как тогда, после первой перестрелки возле огромной зыби. Но я же вроде не толкал и не орал на нее, да и мутантов мы не убиваем в данный момент. Ладно, не до того сейчас». Повернувшись к Лабусу, показал на приборы с его стороны. «Вот настройка яркости сетки в прицеле. Не вздумай стрелять наугад, слышишь? Шкалы деления помнишь еще? куда и по какой стрелять. Режим переключаешь здесь. Я показал на включатель и настраивать. Я показал, как включить и настраивать прибор. Лабус кивнул, все еще хмурый. Не нравилось это ему. Не хотел напарник управлять оружейными системами машины, в которой до того ни разу не ездил. Хорошо, вот кнопки управления ПТУРами. Они заряжены ракетами «Атака-Т». Те обычно двух видов. Пара с тандемным боеприпасом, пара с термобарическим. Ого! Во-во, это тебе не из пулеметика твоего стрелять. Но термобарические я бы приберег, могут пригодиться. Хотя, черт знает, в каком контейнере какие. Ладно, кажется, все. Оставив Лабуса гладить усы и разбираться во всех этих премудростях, я перебрался к командирскому люку, где сидела Аня, и сказал: «Если что, поможешь ему. Теперь смотри, значит, вот это, которое мигает. Шкала детектора аномалий. А здесь панорамный прицел. Можешь в своем кресле крутиться, независимо от башни, если что-то заметила. Сразу говори Лабусу. Он в бою будет вращать оружейный модуль на все 360 градусов. Но мне, сидящему за рычагами, должен кто-то сообщать, что на дороге впереди. Какие там аномалии. Вот ты и будешь этим заниматься, ясно?» Она кивнула. «Ладно, все мы поняли. Хватит на мозги капать», — заворчал Лабус. Он попытался выпрямиться и треснулся головой о металлический выступ. «Осторожно!» Я уже собирался вылезти обратно, но снова повернулся к ним. «Вон танковые шлемы висят, наденьте. Похоже, монолитовцы ими не пользовались. Ты и сам разберешься, как подключиться и внутреннюю связь врубить». «Да разберусь я!» — в сердцах гаркнул он, потирая темя. «Ну, тогда и Ане объяснишь. Ларингофоны на шею, а то не услышим ничего. Когда в движении будем, и тем более в бою». Я опять полез вверх, и тут Лабус окликнул. «Погоди! Чего?» «А ты точно справишься с этой хреновиной на гусеницах?» Я огляделся и кивнул. «Справлюсь». «Ну ладно», — не слишком уверенно сказал он. Бугров, широко расставив ноги, стоял на башне с сабом наперевес. «Пора ехать», — произнес он. «Долго вам еще?» Покачав головой, я спрыгнул на гусеничную полку. «Так, баки спрятаны под ней. Скорее всего, они не взрывоопасны. Хотя это конструкторы так считают. Взорваться баки все равно могут». Осмотрел шахты дымовых гранат, проверил. Заряжены. Вдоль бортов висели броневые шторки, заполненные брикетами динамической защиты. Они наполовину скрывали гусеницы. Одно из самых уязвимых мест танка. Впереди на корпусе металлическая конструкция вроде противоминного трала. Хотя у трала гребенка и катки, а тут какая-то сетка. Катков с гребенкой нет. Так это же противоаномальный экран. Ну да, тот самый, про который Бугров сказал, что он также выполняет функцию сканера для детектора аномалий. Через люк механика я слез в головной отсек, рюкзак перебросил на свободное сиденье стрелка-гранатометчика, сел. И как монолитовцы без прибора ночного видения сюда доехали? Или они давно под кафе стояли, ждали кого-то? А может, нас и ждали? Тогда надо спешить, вдруг подмога к ним пожалует. Я отстегнул зажимы и вытащил из шахты дневные окуляры. Пошарил под сиденьем в поисках укладки с прибором ночного видения. Нащупал подсумок, поднял, раскрыл. 4 гранаты РГН. Хорошо, пригодится. Отдам 2 Лабусу, 2 себе возьму. Переложив их в жилет, нашел металлическую коробку. Вытащил. Ага, вот и танковый прибор наблюдения для темного времени суток. Установил его в шахте, подключил шнур питания, снял шлем, БТС, надел вместо него танковый штекер гарнитуры. Воткнул в разъем переговорного устройства, сдвинул зажим на шнурке у шеи, чтобы ларингофоны плотно прилегали. Щелкнув переключателем, перешел на внутреннюю сеть. В наушниках послышалось ворчание Лабуса. Аня что-то отвечала ему. «Слышите меня?» Они замолчали, потом девушка сказала: «Я поняла, что за сигнал шел из машины, когда мы на нее наткнулись. Это маяк!» Я кивнул. «Ага, скорее всего, так и есть. На борту работает сигнальный маячок, значит, найти нас нетрудно. Удивительно только, что Аня способна без всяких приборов ощущать его сигнал. Именно ощущать, как другие чувствуют температуру воздуха. Сильный ветер или падающую с неба воду. Пора уже и привыкнуть к этим ее способностям, но я каждый раз вновь удивлялся. По броне забухали тяжелые шаги. Я высунулся из люка. Спрыгнувший из башни Бугров сказал: «С юга, приблизительно в километре, 3 движущиеся цели, идут с зажженными фарами. На ЧАЭС много броневиков с безоткатками в кузове. Это может быть патрульная группа оттуда. Возможно, они ищут этот танк. В машину быстро! Я нырнул обратно. Лабус, к нам гости! Когда я сдвинул рукоять запирающего устройства, приподнявшаяся крышка люка бесшумно повернулась и опустилась, закрыв проем. Бугров просунул ноги в соседний люк, но застрял. Из-за брони верхняя часть тела не пролезала. «Снаряжение снимай, не поместишься!» — крикнул я. Пока он устраивался, я приготовил второй танковый шлем, и когда монолитовец наконец уселся, бросил ему на колени. Проверил, выключена ли передача. В голове всплыло. Воздух, стартер, помпа. Так, теперь давление в двигателе. Дизель взревел. Машина затряслась. Рядом с педалью газа я нащупал рукоять подачи топлива, потянул, выставив обороты двигателя на 1000. Бугров надел шлем и стал готовить к бою правый курсовой гранатомет. Я сказал: «Костя, они прямо по ходу движения, расстояние километр. Сейчас решим, куда ехать». Выжил сцепление. На танках это главный фрикцион. Включил вторую передачу, положил руки на рычаги. Ну, с богом. Машина дернулась и поехала по дороге. Я вдавил педаль. Двигатель натужно взревел. Перебросил ручку передач на третью позицию. «Доложить готовность к бою». «Готов», тут же отозвался Бугров. «К бою готов», по-молодецки гаркнул Лабус и добавил другим тоном. «Ну, почти, Леха. Ктур на ходу запускать можно?» «Нет, все действия как на копейке. Командуешь. Короткая, я останавливаюсь, на общем блоке жмешь тумблер противотанковой ракеты. Найди там надпись ПТР». «Все замирает, навел на цель, выстрелил. Командуешь вперед, я трогаюсь. Понял?» «Ага, теперь точно готов». «Только их лучше беречь. Ктур — последний довод танкиста». Бросив взгляд на стрелку показателя топлива. Маловато будет, я спросил. «Бугров, куда нам?» «На юго-восток, по проселку, в Припятский порт. Он за городом, в 2 километрах». Раздался голос Ани. «Алексей, прямо по курсу аномалия, возьми влево. Направо нельзя, там целый фронт висит». Я потянул левый бортовой на себя. Машина повернула, съехала с дороги по наклонной насыпи, проломила кусты. Хорошо, что мы вдоль берега движемся, здесь не так много деревьев. Лязгало, корпус трясся, что-то глухо стучало под полом, пахло соляркой. «Теперь обратно на дорогу», — сказала Аня. «Наблюдаю три цели, двигаются медленно», — доложил Лабус. Еще бы они немедленно двигались, после выброса новых аномалий, как грибов после дождя, напарник добавил. «Разворачиваются в боевой порядок, одна остановилась». Услышав это, Бугров резко выпрямился на сиденье, а я заорал: «Огонь, Лабус! Огонь по этой цели!» Танк почти выбрался на дорогу, когда возле левого борта шарахнуло так, что даже под броней заложило уши. Кажется, сработал блок динамической защиты. Я утопил педаль газа, дизель взревел, как раненый медведь. Машина в 47 тонн весом, задрав нос на склоне придорожной насыпи, буксанула и перевалилась на асфальт. Нас сильно качнуло. Затрещали спаренные пушки. Я довернул в направлении противника, сузив для него ширину проекции. Теперь попасть в нас будет тяжелее. И приник к окулярам. Над головой вдаль улетали трассы снарядов. По броне застучали ссыпающиеся гильзы. В отсек просочился кислый запах пороха. Далеко впереди вспух шар разрыва. Скорее всего, снаряды скорострельных пушек пробили чужака на вылет и вспороли бензобак. Пламя позволило хорошо разглядеть остальные машины, похожие на американские «Хаммеры». Они медленно разворачивались. Я заметил несколько фигурок, бегущих к деревьям. «Лабус, уничтожь пехоту!» — скомандовал Бугров. «Это гранатометчики!» «Принял!» — отозвался Костя. Длинная очередь прорезала темноту. Дотянулась до силуэтов. Одного монолитовца разорвало в клочья, второй упал. Сбоку прилетели трассеры. Пули цокнули по броне. Бугров вдавил кнопку огня, справа часто застучало. Гулкие хлопки, от которых тяжело ёкало в груди, наполнили кабину. В ночь ушла длинная очередь. Череда разрывов накрыла изготовившегося для стрельбы гранатометчика. Сквозь грохот донесся голос Ани. «Алексей, снова влево! Впереди аномалии!» Пришлось опять съезжать с асфальта на обочину. В окуляры я разглядел яркую точку реактивного двигателя гранаты, пронесшейся мимо. Вовремя Аня про аномалии заговорила, иначе хреново нам было бы. Граната влетела в частокол деревьев на другой стороне дороги и взорвалась. Проехав глубокую придорожную канаву, машина клюнула носом. Впереди росла толстая сосна. Я потянул правый бортовой, объезжая. «Нет, прямо!» — крикнула Аня. «Врежемся!» «Нельзя! Опасно!» Но я уже не успевал свернуть и поехал по аномалии. Корпус содрогнулся, когда сработал трал-экран. Взрыв! И куски разорванной конструкции на мгновение закрыли обзор. Шипящие молнии озарили пространство вокруг танка. Я сощурился. Дизель рыкнул, глухо взревел. Машина сильно дернулась. Мгновение мне казалось, сейчас встанем, но нет, она выдержала. Мы ехали дальше, однако экрану пришел конец. «Лабус, они не должны уйти, приведут подмогу», — сказал Бугров. «Понял», — раздалось в шлемофоне. Башня плавно повернулась в сторону противников. Стабилизированное в двух плоскостях вооружение позволяло вести стрельбу на ходу. Танк качался на ухабах, кренился с одного борта на другой, но электронный вычислитель не терял цель. Как и мы, монолитовцы не могли двигаться быстро. Аномалий после выброса было слишком много. Наверняка на хаммерах тоже стояли датчики вроде нашего, только у них нет Ани. Снаряды настигли второй внедорожник, но у третьего появился шанс ускользнуть. Стоящий на его крыше крупнокалиберный пулемет стрелял в нашу сторону. Светлячки пули потоком проносились мимо. Иногда ударялись о броню, разлетаясь фейерверком. И тогда отсек наполняло звонкое дребезжание. Хаммер раскачивался на ухабах. Пулеметчик не мог хорошо прицелиться. «Короткая!» — прокричал Лабус. Я вдавил педаль тормоза, выжал главный фрикцион, переключил передачу. Машина дернулась и затарахтела на холостых. Гулко громыхнул в тур, и тут же Костя крикнул «Вперед!» В темноту из контейнера ушла управляемая ракета. Пара секунд, и внедорожник окутало облако плазмы. Значит, Лабус использовал термобарический боеприпас. Все, конец им. «На дороге пока чисто, курортник, так держать», — сказала Аня. Я включил пятую передачу, чтобы как можно быстрее уйти с места боя. Надо осмотреть машину, но не сейчас. Позже, если будет возможность. Оглядел приборы. Давление масла норма, а вот топлива мало. «Бугров, сколько до порта?» — спросил я. «Меньше 1,5 километра». «Дотянем, но дальше не поедем, если там не будет топлива». «А оно там есть?» — ставил Лабус. «Надеюсь», — сказал монолитвец. «Сворачивай на проселок». Во время боя мы проехали улицу Огнева, оставили слева гаражные постройки и теперь выбрались из города. Я вытер пот со лба, повел плечами, разминая задеревеневшие мышцы. Спинки сидений в танках маленькие, неудобные. Дребезжали гусеницы, силовая установка иногда всхрапывала, будто сосна. Лабус сказал: «Эх, через мапупу у вас всех! Я весь потный! В баню бы сейчас, в сельскую, с квасом и вениками! Сколько я уже в бане не был! И не сосчитать!» Машину затрясло сильней. Я сбросил обороты и переключил передачу. Миновав глубокую лужу, выбрались на сухой грунт. Я спросил: «Бугров, какое оружие нам даст Северов?» «У меня нет информации», — ответил он. «Без дополнительных боеприпасов плохо будет, у нас их мало осталось». «Да и пара стволов еще не помешала бы», — добавил напарник. «И гранаты». Танк катил по буграм и рытвинам, легко преодолевая препятствия. В окулярах уныло качалась картинка. Набегающая колея, возвышенность, кусочек темного неба, полоска леса и снова колея. Вверх-вниз, вверх-вниз. Иногда Аня говорила повернуть, я тянул рычаги, объезжая аномалии. Лабус развернул башню в сторону ЧАЭС, любовался, наверное, приборы на цель нашего путешествия. Наконец Бугров потянулся к бортовой радиостанции, и я сказал: «Переключитесь на внешний канал связи. Аня, если хочешь что-то сказать мне, зажми верхнюю половину тангеты, тогда услышу». Монолитовец выставил частоту и забубнил в переговорное устройство позывные. Пытался связаться с охраной Северова. Через минуту ему ответили. «Нас проведут», — перекрикивая рев двигателя, сказал мне Бугров. Из темноты выплыли искореженные груды металла, в которых лишь с трудом можно было узнать останки легковых автомобилей. За ними потянулись гаражи. «Что за обломки?» — спросил я. Бугров пояснил. В этом месте ликвидаторы аварии 86-го года уничтожали личный автотранспорт жителей города. Опять он как автомат говорит. Стоило нам помолчать какое-то время, сосредоточившись на бое, и речевой центр монолитовца будто погрузился в спячку. Земля сменилась асфальтом. Машина выкатила на открытое пространство. Ни деревьев, ни построек впереди. На фоне неба проступили силуэты портовых кранов, похожие на огромных журавлей. Слева потянулась стена из бетонных блоков, и я вспомнил про П-образный вал у Пакгауза на железнодорожной станции. Скорее всего, такие стены и валы создавали после первой аварии возле важных транспортных узлов, вроде железнодорожной станции и порта, способных обеспечить подвоз необходимых для ликвидации аварии грузов. Снижали таким образом засветку этих мест радионуклеидами, который излучал разрушенный взрывом реактор. Впереди дважды мигнул фонарик, потом еще два раза с более длинным интервалом. На ходу Бугров открыл люк, вылез на броню и стал сигналить в ответ. Мы въехали на территорию Припятского порта, где нас ждал один из хозяев зоны. Глава 19. Докладная записка начальнику штаба объединенного командования. Провести подробное картографирование местности города Припять, русла реки и близлежащих объектов не предоставляется возможным. Слои плотного излучения аномальных облаков препятствуют проведению съемки со спутников-разведчиков. Попытки пролетов над указанными объектами привели к потере одного БПЛА из состава батальона РАР-группировки. Обеспечить картографирование местности предоставляется возможным единственным путем – формирование отдельной экспедиции при поддержке бойцов отряда специального назначения. Начальник топографической службы группировки майор. Не хотелось покидать машину огневой поддержки, вылезать из-под брони даже на короткое время, но нам предстояла важная встреча. Мы остановились на грузовой площадке рядом с одним из портовых кранов. На краю бетонного квадрата тускло светились подвешенные на столбах лампочки. Их соединял кабель, протянувшийся от строительной бытовки. В темноте за площадкой был пирс, дальше залив. Посреди площадки стоял огромный бульдозер. Молодые елки проросли сквозь трещины в бетоне. Впрочем, после Припяти, где некоторые деревья ухитрились пробиться сквозь фундаменты, это не удивляло. В конце площадки виднелась темная осветительная вспышка с разбитыми прожекторами. За бытовкой стояла мачта линии электропередачи. И все же никакого блокпоста или укрепленной огневой точки, никаких военных объектов. Охрана Северова могла, конечно, заложить фугасы на въезде в порт и установить мины с дистанционным подрывом. Пространство перед портом открытое, все как на ладони. На кранах можно посадить снайперов-наблюдателей, а Бугров толком не знает, какая охрана у его босса. Можно и не спрашивать. Сняв шлемы, мы выбрались наружу. От реки порывами налетал ветер, в порту стояла тишина. Аня села под башней, Лабус до поясницы высунулся из люка, положил перед собой рюкзак и стал копаться в нем. Я похлопал себя по щекам, размял шею, взъерошил волосы. Пригнувшись, взял из отсека шлем БТС, опять выпрямился и спросил у Бугрова. «Сколько людей в распоряжении Северова? Как его охраняют?» Офицер не успел ответить. Раздалось гуденье. Из-за бытовки вынырнул электрокар с железной бочкой на длинных погрузочных вилах. «Горючее», — сказал монолитовец. Я выпрямился на башне, заглядывая над бочкой в открытую кабину. Кар подъехал ближе, и стало видно, что в нем сидят два сектанта в такой же форме, как и бойцы Бугрова. Напарник, шумно выдохнув, поднял миними... рефлекс. «Они не нападут», — сказал Бугров. «Опустите оружие». Костя сплюнул и положил пулемет на броню. Из рюкзака достал две пластинки гематогена, бросил одну мне, сорвал со второй обертку и сунул в рот. Спросил у Ани. «Конфетку хочешь?» Она сидела впереди, спиной к нам, и не оборачивалась. Бугров спрыгнул на бетон, повесил гранатомет за спину. Погрузчик остановился возле танка, вилы с гудением поползли вниз. Один сектант остался сидеть, второй вылез, ухватился за бочку, и когда вилы опустились до предела, перевернул ее на бетон. «Бугров, мы ведь тут не слишком долго пробудем?» — спросил я. «Меньше часа, к утру надо быть на ЧАЭС». Я повернулся к Лабусу. Оставайся с машиной. Когда заправишься, осмотри приборы на башне, ладно? Артиллерийский комплекс. Погляди, броню, катки с гусеницами. Ну и отдохни потом. Или ты на Северова хочешь поглядеть? Да не очень, Костя пожал плечами. Он не плейбой, чё мне на него глядеть? Давай тогда. Вслед за Бугровым я спрыгнул на бетон. Один монолитовец неподвижно сидел в кабине электрокара, второй стоял рядом с бочкой. Офицер махнул ему рукой. Сектант повернулся, щетка, как на плацу, только что каблуком о бетон не пристукнул, и зашагал в сторону пирса. Бугров пошел за ним, а я приблизился к Анне. «Ты остаешься?» — она покачала головой, привстала. Я протянул руку, но девушка спрыгнула сама и оступилась, качнувшись. Оперлась на мой локоть. «Устала?» — спросил я. Закусив прядь волос, она мотнула головой. «Ладно, идем. Хотя выглядишь ты плохо». Под глазами ее лежали темные круги, лицо осунулось, черты заострились. «Это не физическая усталость», — сказала она. «Я ментально устала». Мы пошли вслед за Бугровым. Она продолжала опираться на мою руку. «Как это?» — спросил я. Девушка глядела перед собой остановившимся взглядом, и мне показалось, что она видит не разрушенный порт, огромный силуэт экранов и черную маслянистую гладь залива за пирсами, а что-то совсем другое, открытое только ей. Положив другую руку на мое запястье, Аня заговорила отрешенным тихим голосом. «Просто здесь очень тяжело. Чем ближе к ЧАЭС, тем тяжелее. Все очень темное, косматое. Кажется, что впереди горит много костров. Сотни, может, тысячи. Но в них не обычные ветки жгут, а... не знаю. Старые шины, резину, всякий мусор, гнилье, ветошь. А еще трупы». «Что?» — удивился я. «Трупы зверей. И, может быть, людей. От всего этого идет дым, темно-коричневый, почти черный. Он жутко пахнет. И он стелится над землей, но не очень низко, а я будто иду к этим кострам сквозь него. Подхожу все ближе, понимаешь?» Я понюхал воздух, хотя понимал, что никакого дыма нет, что Аня просто пытается описать то, что творится в ее голове. Посмотрел в черное, безвредное небо, огляделся. Странные силуэты со всех сторон, портовые здания и старая техника. В темноте напоминают остатки какого-то фантастического оружия на другой планете. Под ногами хрустит мелкий мусор, растрескавшийся бетон порос мхом. «Куда тебя занесло, курортник? Думал, ты что, когда-то в такие места попадешь? Припять позади, мы в порту, до ЧАЭС всего ничего». «А в центре горит самый большой костер», — продолжала Аня. «От него идет такой тяжелый дым, плотный. Он не воняет, просто пахнет очень непривычно. Ужасно пахнет. И в нем что-то прячется. Проявляется и пропадает. Какие-то тени, фигуры». Она подняла руку, неуверенно коснулась пальцами лба. «Но ведь всего этого нет на самом деле. Это только в моей голове». «И кто сидит вокруг этого большого костра? Участники осознания?» «Нет», — она покачала головой. «Ты не понял, Алексей. Костер и есть участники осознания. Это их коллективный разум». «А у них коллективный разум?» «Когда они лежат в коконах, да». Я решил не спрашивать, что это еще за коконы. Не хотел забивать голову информацией, которая вряд ли пригодится в ближайшие несколько часов. И так слишком много всего навалилось. Не продохнуть. По краю площадки тянулась низкая ограда. Монолитовцы перебрались через нее. Я обернулся. Лабус зажег фару и развернул ее к броне. Танк стал островком тусклого света в озере темноты. От машины доносился едва слышный лязг, какой-то очень домашний, деловитый и спокойный. Вот человек занимается нормальным делом, чинит танк, а я что? Иду вслед за двумя психами навстречу с еще одним психом, боссом этих двух, то есть самым психованным из всей компании. Я помог девушке перелезть через ограду и остановился по другую сторону. За площадкой начинался пологий склон. Весь порт был как на ладони. От погрузочного комплекса до берега его накрывала пелена сполохов. «Какой зараженный участок», — прошептала Аня. Двое впереди быстро спускались. Бугров махнул нам рукой. «Идем». Она опять взяла меня за руку. Под склоном монолитовцы остановились и, дождавшись нас, пошли дальше. Скорее всего, аномалии выполняли функцию минного поля, дополнительной защиты для Северова. Но безопасный маршрут был, и боец повел нас по нему. Мимо контейнеров, брошенной техники, катушек с остатками кабелей и лежащих на асфальте частей башенного крана, напоминающих в полутьме обломки упавшей космической ракеты. Фонари не включали, мерцание и вспышки аномалии освещали дорогу блеклыми сполохами. В темноте что-то урчало, потрескивало. Иногда доносился скрип и приглушенное гудение. Ночной порт жил своей тайной жизнью. С одного контейнера свешивалась почти разорванная напополам псевдоплоть. Возле другого лежали два дохлых слепых пса, попавших, скорее всего, в трамплины, отброшенных сюда. Боец нырнул в узкий просвет между ребристыми стенами. Мы гуськом пошли за ним, я пропустил Аню вперед. Чиркнул стволом висящей за спиной винтовки по железу, будто гвоздем под стеклу. Резкий скрип разнесся, казалось, по всему порту, но идущие впереди даже не оглянулись. За контейнерами начался пирс. Посреди прибрежных зарослей на боку лежал остов баркаса. Торчала сломанная мачта с остатками антенны. Дальше был залив и наполовину затонувшие корабли в нем. Туч стало меньше, показалась полная луна, по воде протянулась серебристая дорожка. Легкие волны набегали на заваленный мусором берег. Из воды выступала бетонная плита с наполовину обнажившейся сеткой арматуры. Рядом покачивалась весельная лодка, веревкой привязанная к прутьям. Провожатый вошел в воду, подтолкнув лодку ближе к берегу, стал отвязывать. Бугров спрыгнул на плиту, с нее в лодку, сел, забравшись на нос. «Я помог Ане», — сказал офицеру, «подвинься». Перебирая руками вдоль борта, боец развернул посудину, залез на корму и показал направление. Мы стали грести. Когда выплыли из-за плиты, взгляду открылась грузовая речная платформа с подвесом.